Глава 22. Рун допил пиво. Кофейный столик перед громадным телевизором в гостиной был уставлен пустыми банками. Деклан, сидевший слева, допил свое. «Ну давай, начинай играть в шпиона», — сказал Дек. Флинн, курнувший корни радости, Руна отчаянно тянулась сделать хотя бы затяжечку, усмехнулся. «Наш милый сынуля Рун совсем вырос и теперь шпионит в пользу мятежников». «Заткнитесь!» — рявкнул на них Рун. «Напрасно я не уединился». «И какой тогда был бы кайф?» — спросил Дек. «И потом, кто-то должен быть рядом, а то мало ли ты в ловушку попадешь или что-нибудь такое». «Тогда за каким Хеллом он курит?» Рун кивнул на Флинна, пускавшего колечки дыма. «Наверное, потому что я саморазрушительный, однако до безумия обаятельный идиот», — улыбнулся Флинн. «Особый упор на слово «до безумия», — пробормотал Дек. Но для Руна присутствие друзей было совсем не лишним в этот поздний час, когда большинство жителей города полумесяца уже спали, а он пытался наладить контакт с агентом «Ясный день». Коммуникационный кристалл находился при нем, хотя Рун толком не знал, что делать с этой штучкой. Он даже не знал, как применить свои возможности мысленного общения. Сплошные гипотезы, никаких гарантий успеха. Рун пока не решил, обрадуется ли он, если контакт провалится. Это даст ему возможность выйти из игры Кормака. «Нам медитировать вместе с тобой? Или как?» — спросил Флинн, опуская трубку с корнем радости. «Чем мне это поможет?» – удивился Рун. «Но дружеская солидарность», – предположил Флинн. «Я справлюсь», – усмехнулся Рун. «Просто суньте мне деревянную ложку между зубами, если у меня случится что-то вроде припадка». «Я уже запасся», – сказал Деклан, указывая на лежащую ложку. «Благодарю». Рун приложил руку к сердцу. «Очень тронут». «Мы тебя поддержим», – Флинн похлопал его по спине. «Начинай свою бодягу». Это было все, что требовалось услышать Руну. Он закрыл глаза и откинулся на диванные подушки. Потом сжал в кулаке кристалл. Поверхность кристалла была необычно теплой. Ментальный мост. Так он всегда рисовал себе связь, устанавливаемую между его разумом и чем-то еще. Рун создал мысленную картинку моста, направив ее в кристалл. Аналогичным образом Брайс весной направила свою магическую силу через кристалл ворот. Кормак говорил, что кристалл обладает схожими свойствами. Так почему бы не попробовать? Рун протянул мост от себя к кристаллу и дальше, во тьму бесконечного неведомого пространства. Он плотнее сжал кристалл, приказав тому направить его туда, куда нужно. Словно кристалл был призмой, транслирующей магическую силу Руна в мир. «Привет!» – зазвучал по мосту его голос, уходя в ничто. Рун представил поверхность кристалла. Она была молочного цвета. Представил нить, вьющуюся вдоль моста к другому концу. «Привет!» – говорит агент. «Хелл, побери!» Нужно было заранее придумать себе кодовое имя. Не может же он рисковать, называясь настоящим именем и раскрывая, кто он. Но ему хотелось, чтобы имя звучало броско и эффектно. «Это ваш новый связной». Никакого ответа от ясного дня. Рун удлинил мост, протянув его еще дальше в неведомость. Снова представил себе кристалл и нить, позволив своему разуму устремиться по ней в ночь. «Я на связи, слушаю». Рун замер, услышав тихий женский голос. По мосту заструился свет, а затем появилась и она, женщина, вся состоящая из пламени. Или то был облик, в котором она решила появиться перед Руном. Но в отличие от Лихабы, видимой целиком, незнакомка прикрывалась пламенем, как плащом, откуда проглядывала то запястье, то лодыжка, то плечо. Она имела гуманоидный облик, и это все, что сумел понять Рун. Чем-то она была похожа на жриц солнца, покинувших храмы и принесших себя в жертву, дабы быть ближе к своему богу. «Ты кто такая?» — спросил Рун, почему-то сразу обратившись к ней на «ты». «А ты кто такой?» — вопросом ответила она. Лица она по-прежнему не показывала. «Я спросил первым». Ее пламя вспыхнуло, словно ей не понравился ответ Руна. Но она сказала: «Черная собачка громко храпит, лежа на шерстяном одеяле». Рун затаил дыхание. Это была условная фраза, переданная ему Кормаком для подтверждения подлинности контакта. «А серая кошечка чистит коготки при свете луны», — сказал он. Полная бессмыслица. Но женщина сказала: «Если этой фразы было недостаточно, я агент Ясный День. А как твое имя?» Рун оглядел себя и мысленно выругался. Он почему-то не удосужился соорудить аналогичный покров вокруг своего тела. Тогда он сконцентрировался на ночной тьме, на звездах, галактиках и планетах, словно его силуэт был наполнен ими. Он поднял руку, увидев не кожу, а небесное звездное покрывало, наброшенное на пальцы. Может, его разум инстинктивно создал этот щит? Или в глубине своего существа он и был таким? Тогда вопрос. Огненное существо, стоящее на мосту в 30 футах от него, это тоже отражение глубинной сути Ясного Дня? А может, ее тело покрывает вовсе не кожа, а мех? Она могла быть фавной или сатиркой, ведьмой или оборотнем. Возможно, даже астерием, как предполагал Кормак. Вдруг огонь и есть священная звезда, горящая внутри ее. Она стояла на мосту и пылала. «Итак?» Она ждала его дальнейших слов. У нее был красивый голос, похожий на золотистую песню. Голос пробудил и заставил встрепенуться фейскую душу Руна. «Я так далеко, я еще не заходил». Женщина наклонила голову. Казалось, она рассматривала его с интересом хищницы. «Они что же, послали новичка?» Руна пробрала зноб. Повелительная, отстраненная манера речи явно выдавала в ней астерию. Она оглянулась через плечо, словно там находилось ее тело, связанное с разумом. «Послушай, агент Сильба дал мне этот кристалл, но сам он понятия не имеет, будет ли связь работать при непосредственном контакте разумов», — сказал Рун. «Я хотел лишь попытаться установить контакт и сообщить тебе, что я здесь, и что теперь связь будет поддерживаться в новом формате. Лучше проверить все заранее, чтобы в чрезвычайной ситуации не тратить драгоценное время на установление контакта». «Прекрасно». Рун снова обвел ее взглядом. «И что, мы так легко прониклись доверием к друг другу?» Не удержался он от провокационного вопроса. «Тебя совсем не волнует, что кристалл мог попасть не в те руки, а кодовые фразы оказались лишь приманкой?» «Агенты астериев не спотыкаются на каждом слове и не болтают так много». Рун молча выругался. «В следующий раз приложу все силы, чтобы произвести на тебя впечатление». Раздался негромкий смех. «Ты уже произвел, агент Ночь». «Ты решила сама дать мне кодовое имя?» «Ночь и Ясный День. Ночь и день. Ему это понравилось». «Я подумала, что избавлю тебя от попыток соорудить что-то заковыристое». Она вернулась на свой конец моста. Пламя развивалось за нею, как шлейф плаща. «На этот раз ты не передашь никаких сведений?» Он не решился назвать имя Кормака. «Никаких новостей о хребте?» «Нет», — ответила она, продолжая идти. «Но передай своему командиру, что безопасный проход будет обеспечен под прикрытием убывающей луны». Руна возмутили ее слова. «Да какой Кормак ему командир? В яме Хэла он видел такого командира». «Я не понимаю смысла твоих слов». «Тебе и не надо понимать. Зато агент Сильба поймет. И скажи ему, что такой способ связи для меня предпочтительнее». Потом Ясный День и ее пламя исчезли, и Рун остался один. «Почему ты мне не сказал, что агент Ясный День – женщина?» – спросил Кормака Рун. Их разговор происходил на следующее утро. Рун стоял в гостиной, жадно поглощая вторую чашку кофе. Рядом сидел Флинн. Рун позвал двоюродного брата к себе под предлогом обсуждения условий помолвки с Брайс. К счастью, Кормак не заставил себя ждать и мигом примчался. Услышав вопрос, Кормак пожал плечами. Его серая футболка была слегка влажной от пота. Вероятно, бежал сюда по жаре. «Я опасался, что ты разделяешь устаревшие взгляды твоего отца на женщин, что их нельзя подвергать опасности, ставить в рискованное положение и все такое. Неужели что-то из моих действий указывает на устаревшие взгляды? Ты слишком оберегаешь свою сестру. До смешного. Хмуро ответил Кормак. Так ты видел ясного дня? Мне она явилась в гуманоидном облике, облаченная в пламя. На самом деле я почти ее не разглядел. Хорошо. Полагаю, ты тоже позаботился о прикрытии? Да. Буркнул Рун, мысленно добавив. Это мой разум позаботился. Она ничего не сказала о Софи. Рун испытал запоздалое угрызение совести. Он ведь и спросить не подумал. Нет. Кормак провел рукой по своим коротким серебристым волосам. И никаких новостей о перевозке по хребту образца нового астерийского механокостюма? Нет. Она лишь просила тебе передать, что безопасный проход будет обеспечен при свете убывающей луны. Кормак вздохнул. Похоже, для него эти слова имели смысл. Из кухни вышел Деклан с кружкой кофе. И что теперь? Рун ждет, что она свяжется с ним и передаст сведения о планируемом налете на хребет? Кормак язвительно усмехнулся. А Валенский сноб до мозга костей. Брат, напомни, зачем тебе понадобилось втягивать в наше дело этих двух дурней? И ты напомни, почему я сотрудничаю с тем, кто оскорбляет моих братьев? Парировал Рун. Дек и Флинн ехидно поглядывали на Кормака. Тот вспыхнул, но быстро взял себя в руки и сказал: «Отвечаю на твой вопрос, Деклан Эммет. Да, Рун будет ждать, пока ясный день не свяжется с ним и не сообщит подробности, касающиеся налета на хребет. Или пока я не сообщу ему сведения, которые необходимо передать агенту. Тогда он снова с нею свяжется». «Какая скукотища!» Флинн привалился к спинке дивана, заложив руки за голову. «На карту поставлены многие жизни», — огрызнулся Кормак. «Это нападение на хребет позволит заполучить образец нового астерийского механокостюма раньше, чем его запустят в производство и применят против нас в сражениях. У нас появится шанс выстоять, не говоря уже о куче оружия, которое вы стыбрите из астерийских товарных вагонов», — хмуро произнес Деклан. Кормак пропустил колкость мимо ушей. «Мы предпринимаем какие-либо действия, только с одобрения командования, так что никаких самостоятельных выходов на связь с нею. Жди, когда от меня поступят сведения». «Прекрасно». Рун совсем не возражал. Он продолжит жить, как жил, делая вид, что не связался с мятежниками. Точнее, связался, но до тех пор, пока ему этого хочется, Кормак ему обещал. А потом... Он по-настоящему вернется к своей привычной жизни. Будет командовать вспомогательными силами, ненавидеть отца и в то же время бояться момента смерти этого придурка. И так будет продолжаться, пока кому-то снова не понадобится его помощь. «Бюрократия чистейшей воды», — улыбнулся Флинн. Кормак хмуро посмотрел на сына провинциального фейского правителя и пошел к выходу. «Мне пора». «Искать Эмиля?» — спросил Рун. 9 часов утра. Вряд ли в такое время мальчишка высунется. Кормак кивнул. «Положение гостящего принца обеспечивает мне прикрытие. Хожу, смотрю, достопримечательности, как это у вас называется. И меня, как туриста, очень заинтересовал черный причал и его обычаи». «Жуть», — резюмировал Деклан. «Ты же не думаешь, что Эмиль при свете дня вскочит в черную лодку и куда-то поплывет? Я буду искать его при свете дня и при свете луны, пока не найду. Но вести непринужденную беседу со жнецами мне удобнее днем». «Ты спятил?» – недоверчиво засмеялся Флинн. Рун был склонен с ним согласиться. «Кормак, не связывайся со жнецами», – предупредил он брата. «Даже ради Эмиля». Кормак похлопал по ножнам кинжала на боку. Как будто кинжалом можно убить того, кто уже мертв. Я знаю, как себя вести. «Говорил я тебе, рано или поздно это произойдет», — прорычал Исай Хант, когда они шли по гулкому коридору, направляясь в личную резиденцию Селестены на последнем этаже третьей башни Комитиума. Селестена позвала их к себе, а не в служебный кабинет, где Микай всегда проводил подобные встречи. «Мы пока еще толком не знаем, что у них произошло», — ответил Исайя, поправляя галстук и лацканы своего серого костюма. Селестена попыталась смягчить жесткий модернизм, столь нравившийся Микаю. На белых мраморных полах появились плюшевые ковры. Костлявые угловатые статуи сменили скульптуры пышнотелой Ктоны. На каждом столе, на каждой подвесной полке стояли вазы с яркими махровыми цветами. Какой приятный контраст! Такая мысль могла бы прийти в голову Ханта, если бы не причина встречи. Он постоянно напоминал себе об этой причине. Собрание триариев, а не встреча с глазу на глаз. И потом, здесь не замок ужасов Сандриелы, где поход в личные покои кончался кровью и криками. Хант вдохнул, думая о Брайс, о ее запахе, теплее ее тела, прижавшегося к нему. Это будоражило его, как, впрочем, и другое. Игра с Кормаком, их участие в отвратительной и опасной заварухе мятежников. Но он обещал Брайс свою помощь. Исайя, постучавшись, открыл двустворчатые двери кабинета Селестены. Хант покосился на него. Исайе он мог бы рассказать. Ему требовался такой собеседник, как Исайя, уравновешенный, невозмутимый. Особенно, когда в конфликте были столь заинтересованы принцы Хэлла, да и сам Хант. Он решил игнорировать приказы Аполлеона. Он не собирался играть по правилам Хэлла. Хант услышал, как Селестена поздоровалась с Исайей и вошел следом. Солнце заливало мраморный пол кабинета нового губернатора, проникая через высокие окна. Всю жесткую прямоугольную мебель Селестена заменила на приятную глазу, сделанную городскими дизайнерами на заказ. Она не любила металл и пластик, предпочитая дерево. С внешней стороны письменного стола сидели двое. Наоми стояла, прислонившись к встроенному книжному шкафу. Лицо соратницы было хмурым и сердитым. Наоми безотрывно смотрела на сидящих, но причина вызова была связана только с одним. Услышав их шаги, Полукс даже не повернулся. Хант сел рядом с Баксианом. Стул возле Полукса достался Исайе. Тот выразительно посмотрел на Ханта. «Удружил, придурок», — говорил его взгляд. Но Ханту было не до Исайи. Он внимательно следил за Селестеной, пытаясь угадать, о чем пойдет речь. Губы губернатора были недовольно изогнуты. Но глаза оставались спокойными. На лице задумчивость. Селестена встретила их в светло-пурпурном платье свободного кроя. Локоны, словно ночные водопады, не спадали на ее обнаженные плечи. Настоящая богиня, настолько величественной и прекрасной она была. Возможно, даже сама Ктона, пышнотелая, невероятно женственная, только у Ктоны не было сверкающих крыльев, вбирающих в себя солнечный свет из окон за спиной. «Прошу меня извинить за краткость моего сообщения», сказала Селестена, обращаясь к Ханту, Исайе и Наоми. «Я не хотела писать никаких подробностей». Полукс и Баксиан смотрели в пространство. А может, Ханту это показалось, учитывая, что один глаз Баксиана совсем заплыл, а лицо Полукса превратилось в сплошной синяк. Если их потасовка произошла около 12 часов назад, несложно догадаться, как оба выглядели тогда. Хант жалел, что не видел этого. «Мы понимаем», — серьезным командирским тоном ответил Исайя. «Разделяем ваше недовольство». Селестена вздохнула. «Наверное, я была наивна, полагая, что могу позволить двум этим пангерцам бродить по городу полумесяца, не ознакомившись как следует с местными правилами и традициями. Я переложила ответственность с себя». Она взглянула на Наоми, затем на Ханта. «И в этом была моя ошибка». Хант заблаговременно мог бы предупредить ее о последствиях. Сейчас он молчал. «Я хотела бы выслушать ваши версии случившегося», сказала Архангелица, обратившись к Баксиану и Полуксу. Голос ее звучал мягко, но глаза были холодные, как сталь. «Начнем с тебя, Полукс». Это было зрелище. Полукс заерзал на стуле. В его золотистых локонах и сейчас мелькала запекшаяся кровь. Как же молод ненавидел положение, в каком очутился. Необходимость рассказывать. Видя это, Хант испытал немалое удовлетворение. Доброта Селестены, ее честность, мягкое обхождение — Полуксу сейчас было куда паршивее, чем Ханто в момент их тогдашней потасовки. Он преданно служил Сандриеле, наслаждаясь ее жестокостью и кровавыми играми. Отправка его под начало Селестены была наказанием, тяжесть которого не предвидели даже Астерии. «Я развлекался в таверне», — прорычал Полукс. «В баре». Ленивым тоном поправил его Хант. «Здесь эти заведения называются барами». Полукс злобно сверкнул на него глазами. «Я понравился женщине. Она сказала, что ей хочется». «Хочется чего?» Ледяным голосом спросила Селестена. «Трахнуться со мной». Полукс откинулся на спинку стула. «Не говорила она этого», — возразил Баксиан и тоже дернул крыльями. «А ты что, был там с самого начала?» — спросил Полукс. «Наверное, был. Ты же всегда кормишься моими объедками». Хант перехватил настороженный взгляд Исаи. Похоже, с тех пор, как Хант и Исаи покинули владения Сандриелы, напряженность в отношениях этой пары только возросла. Баксиан улыбнулся зловеще, оскалив зубы. «А я думаю, это твои объедки старались покормиться мною. Они всегда выглядели такими неудовлетворенными, покидая твою комнату». От магии Полукса, обычной магии Малакима, но отличающейся силой, загремели безделушки на полках встроенного шкафа. «Довольно», — вмешалась Селестена. Кабинет наполнился теплой, пронизанной летом магией Архангелицы, подавив выплески обоих. Женской, нерушимой магией, которая в случае угрозы не остановится ни перед чем и сметет все законы. Эта магия ничуть не боялась Полукса. «Расскажи, что было дальше», — потребовала губернатор. «Мы пошли в переулок. За таверной». Полукс намеренно употребил это слово, чтобы позлить Ханта. «Я уже говорил, что я ей очень понравился. А потом этот мерзавец...» Он указал на Баксиана. «Набросился на меня». «А когда ты услышал, как она сказала «нет»?» — парировал Баксиан. «В первый раз или в десятый?» Полукс ухмыльнулся. «Некоторые женщины говорят «нет», когда на самом деле изнывают от желания. Это у них такая игра». «Первозданное дерьмовое заблуждение», — бросила ему Наоми. «Разве я с тобой говорю, Кикимора?» — огрызнулся Полукс. «Довольно!» Магия Селестены вновь заполнила кабинет, подавив магию обоих. «Зачем ты последовал за ним в переулок?» «Я знаю этого придурка не один десяток лет», — с нескрываемой злобой ответил Баксиан. «Я догадывался, чем все кончится. И я решил, в этом городе я не позволю ему вести себя, как на Пангере». «Однако прежде позволял, когда служил у Сандриелы», — напомнил Баксиану Исая. «Ты и все триарии стояли в сторонке и молчали. Ты вообще не знаешь, что я делал и чего не делал», — резко ответил Баксиан и добавил, обращаясь уже к Селестене. «Полукс заслужил эту взбучку». Молот оскалил зубы. Ханту оставалось лишь в замешательстве наблюдать за происходящим. «Возможно, и так», — сказала Селестена. «Но факт остается фактом. Вы мои триарии. Ваша потасовка была заснята. И сейчас эти кадры гуляют по электронной сети и транслируются всеми телеканалами». Ее посуровевший взгляд остановился на Полуксе. «Я предлагала этой женщине выдвинуть обвинение, но она отказалась. И я прекрасно догадываюсь о причине. Она прекрасно сознает, в какой цирк превратится разбирательство и боится последствий для себя и близких. Я намерена изменить сложившуюся порочную практику как в городе, так и на всем континенте. Закон одинаков для всех. И я готова продемонстрировать это на примере одного из моих триариев». У Ханта забурлила кровь. Может, перемены действительно настанут, и Полукс наконец-то поймет, что его безнаказанность осталась в прошлом. «Но утром я получила звонок», — продолжала Селестена, «и посчитала более разумным дать тебе второй шанс». «Что?» — не удержавшись, выпалил Хант. Полукс отвесил насмешливый поклон. «Астерия, милосердные правители!» «Несомненно», — ответила Селестена, на гладкой щеке которой дернулась жилка. «А с этим что?» Наоми кивнула в сторону Баксиана, чем заработала его сердитый взгляд. «Тебе, изверг, я тоже дарую второй шанс». «Я защищал ту женщину», — напомнил Баксиан. «Да, и это достойно похвалы. Но ты делал это в публичном месте и привлек внимание. Не только внимание горожан. Астерии тоже знали о вчерашней потасовке. И снова у Селестены дрогнуло горло. Чем мы можем помочь в урегулировании этого досадного инцидента? Осторожно спросил Исая. Взгляд Селестены упирался в поверхность стола. Густые ресницы почти касались ее высоких скул. «Урегулирование уже произошло. Требовалось переключить внимание новостных каналов на что-то другое. И это случилось. Астерии милостиво предоставили мне такую возможность. Можно сказать, я получила подарок». Даже Полукс перестал бурчать себе под нос и наклонил голову. Хант внутренне напрягся. Услышанное не предвещало ничего хорошего. Селестена улыбнулась какой-то вымученной улыбкой. «Я вступаю в парные отношения с Эфраимом. Учитывая то, что мы потеряли двух архангелов, возникла необходимость пополнить наши ряды. В день осеннего равноденствия в Лунатионе состоится наша церемония парного сочетания. Через месяц этот праздник назывался еще Днем Смерти. Однако, невзирая на название, был веселым. Праздновалось наступление равновесия между светом и тьмой, когда завеса между живыми и мертвыми предельно истончалась. Ктона начинала приготовление к грядущей спячке, но в Лунатионе проводились шумные карнавалы на набережной, во всех местах, откуда совершался ритуал отплытия. Самый людный карнавал происходил возле Черного причала. Оттуда на воду спускались лодочки, которым предстояло достичь Костяного квартала. Помимо светильников, на лодках отправлялись приношения, еда и напитки. Хант несколько раз наблюдал этот балаган с воздуха. Он не представлял, какой наряд выберет Брайс. Наверняка что-то предельно вызывающее. «Эфраим пробудет здесь несколько недель», — продолжала Селестена. «Потом вернется к себе. В дальнейшем мы с ним будем попеременно гостить у друг друга». «Итак, вне всякого сомнения, будет продолжаться, пока у пары не родится ребенок». «Так это же прекрасное событие», — сказала Наоми. «Нас с Эфраимом связывает многолетняя дружба». Селестена вновь натянуто улыбнулась. «Это честный и мудрый архангел. О лучшей истинной паре нельзя и мечтать». Хант почувствовал ложь, но такова была участь архангелов. Если Астерии решали, что какая-то пара должна соединиться и дать потомство, оставалось лишь подчиниться. «Вас можно поздравить?» — спросил Исая, и Селестена засмеялась. «Да, полагаю, поздравления вполне уместны». Но лицо архангелицы снова помрачнело, едва она взглянула на Полукса, причину случившегося. Он опозорил город, опозорил ее. Астерии это заметили, и теперь ей придется платить. Не за попытку Полукса изнасиловать ту женщину, но за привлечение внимания к инциденту. Астерии воспользовались ситуацией и напомнили Селестене, в какой степени они контролируют ее саму, ее жизнь и даже ее тело. Хант не знал, почему Астерии проявили столь повышенное внимание к заурядной потасовке и почему зашли так далеко. Но чему тут удивляться? Это же Астерии. Кровь Ханта начала закипать. В нем зашевелилась ненависть, проклятые чудовища. «Объявив о церемонии вступления в парные отношения, мы дадим средствам массовой информации горячую тему. Церемония и торжество будут иметь грандиозные масштабы. Сюда прибудут королевские особы, знать, а также свита Эфраима». Услышав об этом, Полукс выпрямился. В заплывших глазах мелькнуло удовлетворение. Холодный взгляд Селестены вновь остановился на нем. «Надеюсь, что прибытие Лани удержит тебя от дальнейших непотребств, вроде вчерашнего». «Прежде его не удерживала», — хмыкнул Баксиан. Полукс оскалил зубы. «Хант, мне нужно переговорить с тобой. Остальные свободны». Хант застыл, но промолчал, глядя, как соратники и противники покидают кабинет Селестены. Наоми предостерегающе посмотрела на него и скрылась за дверями. Хант остался наедине с архангелицей, мысленно приказав себе не терять самообладание. Сейчас она порвет его в клочья за то, что не проследил вчера за Баксианом, не помешал этому придурку устроить потасовку. Хотя Хант и не получал приказа круглосуточно следить за своим подопечным, он чуял надвигающееся наказание. «Король осени уведомил меня о помолвке госпожи Куинлон с наследным принцем Авалена», — сказала Селестена. Хант моргнул. «Надеюсь, ты правильно поймешь сложившуюся ситуацию, тем более, что им обоим надлежит быть на моей брачной церемонии». До сих пор Хант как-то не задумывался об этом. Тут еще разбираться и разбираться. А после их с Брайс вчерашней ночи выдержит ли он, видя ее рядом с другим мужчиной, даже если все это мистификация? «Это брак по договоренности», — сказал Хант. «На нем настаивают их отцы». «Я так и подумала». Селестена поджала губы. «Хотелось бы знать, что чувствуешь ты при этом. Ведь вы с госпожой Квинлан близки?» «Да, близки». Хант потер затекшую шею. «Мы каждый день ищем решение», — признался он. Селестена внимательно смотрела на него. Хант заставил себя выдержать ее взгляд, в котором не нашел ничего, кроме сочувствия и тревоги. «А ты такой, каким я тебя и представляла». Хант вопросительно посмотрел на Архангелицу. Селестена опустила глаза, водя пальцами по крышке стола. «Вряд ли ты знаешь, что Шахара была моей подругой, моей близкой подругой. Нашу дружбу мы держали в тайне, а Астериям это вряд ли понравилось бы. Ко времени нашего сближения Шахара уже противилась им в мелочах. Ей думалось, что Астерии могут усмотреть в нашей дружбе сговор и вмешаться». У Ханта замерло сердце. «Она никогда не рассказывала о вас». «Мы втайне переписывались с нею. Не один год. А когда вы взбунтовались, мне было нечем ей помочь. Мой легион в Нэне, он и тогда был лишь придатком астерийских сил». «Вы могли бы предложить свою силу». «Еще один архангел, сражающийся в тот день на их стороне». «Я этого не сделала. И с тех пор живу с угрызениями совести», — призналась Селестена. «Зачем вы мне это рассказываете?» «До меня дошли сведения о том, как ты обошелся с Сандриелой. Я сама жаждала это сделать, едва узнала о смерти Шахары от ее рук. Меня подмывало это сделать всякий раз, когда я сидела в астерийском совещательном кабинете и слушала, как Сандриела поливает грязью память сестры. Дерьмо священное. И еще я хочу извиниться, что не смогла вытащить тебя из рук твоих прежних хозяев, которые владели тобой после гибели Шахары». «Это не ваша вина». «Я пыталась, но моих усилий оказалось недостаточно». «Как вы сказали?» – удивился Хант. Руки Селестены перестали двигаться. Она переплела пальцы. «Я собрала деньги, чтобы выкупить тебя. Но Астерии мне отказали. Я трижды пыталась. А век назад пришлось прекратить все попытки, иначе это начало бы вызывать подозрения». Она сочувствовала падшим ангелам, сочувствовала их мятежу. «И все ради Шахары?» «Я не могла позволить, чтобы тот, кто был ей дорог, гнил в застенках. Я пыталась». Она шумно выдохнула. «Жаль, мне не позволили тебя выкупить. Очень и очень многое было бы сейчас по-другому». Слова Селестены могли оказаться враньем. Красивым, тщательно продуманным враньем, имеющим целью заручиться его доверием. Если она симпатизировала падшим ангелам, распространялись ли ее симпатии и на мятежников Афиона? Если рассказать ей о событиях, назревающих в городе полумесяца, поможет ли она ему или все погубит? «В твоих глазах я вижу сомнения и испытываю стыд, Хелп Бери». Ее слова звучали на удивление искренне. «Мне тяжело поверить, что пока я барахтался во всем этом дерьме, кто-то всерьез пытался мне помочь». «Понимаю. Возможно, я смогу искупить свои прошлые неудачи. Я бы хотела, чтобы мы стали друзьями». Хант раскрыл рот, закрыл, потом пробормотал. «Спасибо». Он вдруг понял, что ему действительно хочется подружиться с Селестеной. Селестена улыбнулась, словно поняв его чувства. «Если тебе вдруг понадобится моя помощь, можешь рассчитывать на меня во всем». Это выражение искренней доброты на ее лице. Хант смотрел на Селестену и продолжал мысленно спрашивать себя, знала ли она об Афионе, Кормаке и Софе. Раз она каким-то образом узнала о его расправе над Сандриеллой, она могла получить и другие тайные сведения. Хант глубоко дышал, стараясь успокоиться. «Спасибо», — еще раз сказал он и встал. «Раз уж мы говорим на чистоту, прежние триарии Сандриеллы — это отрава. Не знаю, с чего Баксиан вдруг стал играть в хорошего парня. Я вынужден извиниться, что не предупредил их потасовку». Ты не отвечаешь за все его поступки. Тяжесть в груди Ханта отступила. Хорошо, но в остальном они опасные типы. Хуже принцев Хэла. Ты сравниваешь так, словно лично знаком с принцами. Усмехнулась Селестена. Да, знаком. Но ей об этом знать незачем. Я много лет охотился на демонов и умею распознавать чудовищ. Поэтому, когда Гарпия, Ястреб и Лань приедут на вашу брачную церемонию, настоятельно прошу вас быть осторожной. Защитите горожан. Можно упрекать Баксиана за то, что прежде он стоял и пассивно смотрел, как Полукс издевался над людьми и ванирами. Но я тоже был вынужден стоять и молча смотреть. Я видел, что вытворяет Полукс и какое удовольствие ему доставляет зверствовать. Гарпия, его женский двойник. Ястреб действует скрытно и тоже опасен. Алань. Я прекрасно знаю, какую угрозу представляет Лидия Сервас. Даже архангелы побаивались Лани и того, что та могла знать о них. А Селестена, тайная подруга Шахары, продолжавшая помнить о ней и терзаться, что тогда не помогла. «Все, что вам понадобится», — тихо сказал Хант. «Любая помощь во время брачной церемонии и в усмирении шайки Сандриелы можете на меня рассчитывать». Возможно, Астерии направили сюда бывших триариев Сандриелы не только для пополнения числа, но и для шпионажа, для доносов на Ханта и Селестену. «Спасибо, Хант», — кивнула ему архангелица. Он прошел к двери и, прежде чем уйти, сказал: «Не надо чувствовать себя виноватой из-за всего, что случилось со мной». «Почему?» — удивилась Селестена. Он улыбнулся одними губами. «Если бы я отправился с вами в Нену, то никогда бы не попал в Лунатион». Улыбка Ханта стала еще шире. Он открыл дверь и сказал: «Я бы никогда не встретил Брайс». Все ужасы, перенесенные им, все кошмары, все это стоило вытерпеть ради нее. В конце коридора Ханта дожидался Баксиан. Он стоял, скрестив руки, с серьезной миной на избитой физиономии. «Как пообщался с Селестеной? Что тебе от меня надо?» Хант подошел к веранде, находившейся за спиной Баксиана. Он обещал в обеденный перерыв заглянуть к Брайс на работу. Может быть, они запрутся в ее кабинетике, разденутся. Все это выглядело очень привлекательно. «Через месяц здесь снова соберется старая шайка. Думаю, ты предупредил Селестену?» «Все вы – компашка садистов и психопатов», – бросил ему Хант, выходя на пустую веранду. «Я бы не сказал, что вы старая шайка». Ветер зашелестел в волосах ангела, неся запах речной свежести со стороны Истроса. На горизонте собирались грозовые тучи. Хант чувствовал, как внутри его потрескивают молнии. У Баксиана дрогнули уголки рта, растянув кожу вместе с синяками. «Можешь сколько угодно рассказывать, как ты вчера отделал Полукса, но я не куплюсь на твои росказни». «Новый город, новые правила», — ответил Баксиан, шелестя черными крыльями. «И новая начальница, которой совсем не по нраву Полукс». «И что?» Хант расправил крылья. «А то, что мне больше не надо играть и делать вид». Баксиан поднял голову, глядя на темнеющее небо. Гроза приближалась. «Будь осторожней, когда полетишь». «Спасибо за заботу». Хант качнул крылом, приготовившись взлететь. «Я не пытаюсь тебя обманывать», — сказал Баксиан. «Ты пытаешься быть занозой у меня в заднице». «Похоже, что да», — усмехнулся Баксиан. Хант остановился. «А что за свары происходили у вас с Полуксом из-за его подчиненных женского пола?» Баксиан сунул руки в карманы. «Он ревнивый мерзавец и завистливый. Сам знаешь». Неужели они схлестнулись из-за Лани? После Сандриелы она была единственной особой, достойной внимания Полукса. «Ты никак залип на Лань? Скажешь тоже». Грубо расхохотался Баксиан. «Это только Полуксу хватает безумия ошиваться рядом с нею. Я бы не прикоснулся к Лидии и десятифутовым шестом». Хант смотрел на ангела, числившегося у него во врагах так долго, что он потерял счет годам. Что-то изменилось, что-то очень важное и... «Что там происходило с Сандриелой после моего отъезда?» «А кто говорит, что это касалось Сандриелы?» — усмехнулся Баксиан. «Почему нынче ни от кого не услышишь прямого ответа на вопрос?» Баксиан наморщил лоб. Вдали предостерегающе загрохотал гром. Расскажи мне свои секреты, Аталар, а я расскажу тебе свои». Размечтался. Хант, не простившись, взмыл в небо. Ему было не отделаться от ощущения, что Баксиан продолжал за ним следить. Словно они не договорили о чем-то важном. Словно осталась какая-то неопределенность, которая вскоре догонит его и укусит за задницу. Дополнительная глава. Брайс. Брайс едва успела устроиться за своим столом, как зазвонил ее телефон. Она увидела, кто звонит, и поморщилась. «Кормак? Чем обязана?» «Мне нужно, чтобы ты сходила со мной на ланч». «Здесь, в реальном мире, мы говорим, давайте, пообедаем». Пауза. И Брайс улыбнулась. Принц Авалена натянуто сказал: «Это официальный обед в доме лорда Хоторна. Мне только что сообщили, что ты должна присутствовать вместе со мной». Брайс выпрямилась. «Кто сообщил?» «Мой отец». Настала ее очередь сделать паузу. «Что сказал по этому поводу мой отец?» «Ничего, он не приглашен». «Небольшое милосердие». «Хоторны и Донала уходят корнями в прошлое. Это касается только наших семей. И поскольку ты, предположительно, собираешься стать частью моей...» Брайс услышала насмешку в его голосе. «Ожидается, что ты будешь там». Она хотела возразить, но оглядела свой стол, крошечный кабинет. Это все так расходилось с теми волнующими силами вокруг них. Со всей ее жизнью она приняла бы любое отвлечение, даже если это означало бы общение с Фейри. «Мне нужно выглядеть модно?» 30 минут спустя Брайс оказалась рядом с Кормаком, когда они вошли в роскошную виллу в 2 кварталах от дома ее отца, в самом сердце Пятирос. Бледный мрамор, оливковые и апельсиновые деревья, клумбы с лавандой, покачивающиеся на ветру, фонтаны с морской водой, сверкающие на солнце — все кричало о деньгах. Трудно было поверить, что Флинн вырос здесь. Дворецкий с идеальной осанкой провел их по сверкающим залам, безупречным и безликим, словно это был музей. Ни телевизоров, развешанных по стенам, ни звуковых систем. Ничего, кроме случайного первосвета, указывающего на то, что это место существовало в текущем столетии. Но Кормак был удивлен, судя по его высоко поднятым бровям. Когда дворецкий шагнул вперед, Брайс пробормотала принцу: «Мог бы предупредить, что здесь все будет, как из твоей эпохи. Антитехнологичная жизнь во всей красе». Она указала на закрытую деревянную дверь, когда они проходили мимо. «Подземелье там, внизу. Если ты пойдешь сейчас, то, вероятно, сможешь победить толпу на 2-часовой крестьянской порке». Кормак бросил на нее косой, испепеляющий взгляд и также спокойно сказал: «Я предлагаю тебе обуздать свой непочтительный юмор, прежде чем мы войдем в столовую. Ты здесь как представитель своей родословной и нашего народа». Брайс подняла глаза на богато украшенные резьбой карнизы, безмолвно моля Хтону о силе. Тихие голоса донеслись по коридору, прежде чем дворецкий прошел через открытые двери столовой. Брайс на мгновение напряглась, услышав голоса. Не просто Фейри ждали ее в этой комнате. Они принадлежали к знати Фейри. Она посмотрела вниз на свое кружевное белое платье и золотые сандали. Чисто. Никаких пятен или заломов. Куинлан переоделась, радуясь, что оставила этот наряд в шкафу своего офиса на случай важной встречи. «Ты прекрасно выглядишь», — пробормотал Кормак, даже не посмотрев на нее. «Мне насрать», — прошипела она в ответ. Но это были люди ее отца, которые никогда не знали, что она дочь своего отца до прошлой весны. С тех пор она встречала на себе их взгляды на улицах. И Брайс никогда не забудет, как они заперли двери на этой вилле и никого не впустили во время нападения демонов. Сколько людей умерло на тротуаре прямо за этими воротами, моля о пощаде. Когда дворецкий объявил об их прибытии толпе в столовой, перечисляя все 10 королевских имен и титулов Кормака, Брайс достала из сумочки телефон и набрала контактную информацию Ханта. «Хант сегодня утром. А сейчас Хант тот, на кого я хочу немедленно запрыгнуть». Она подавила смех, когда он успел переименовать. Хотя после вчерашнего поцелуя в переулке она не могла не согласиться. Она быстро напечатала сообщение. «Ты никогда не догадаешься, где я нахожусь. Кстати, хорошее имя. Абсолютно в точку». «Убери», — приказал Кормак себе под нос, когда дворецкий закончил торжественное объявление. «Это невежливо». Брайс еще раз проверила свой телефон. Хант ответил на сообщение. «Позвоню тебе через час». Она отправила ему ответное сообщение. «Окей». Прежде чем выключить телефон и сунуть его в сумку, свирепо посмотрев на Кормака, дворецкий отступил в сторону, низко поклонился и жестом пригласил их пройти вперед. Брайс сделала глубокий вдох и шагнула в длинное светлое пространство, выходившее в сад за домом. Кормак положил руку ей на поясницу, направляя ее внутрь, и она подумала, не сбросит ли эту руку с себя. Комната, полная людей, уставилась на него. Никто не улыбнулся ей. Хорошо. Она даже не потрудилась улыбнуться в ответ. Кормак подтолкнул ее вперед, приближаясь к высокому, красивому мужчине Фейри, который был точной копией Флина. Немного старше, но почти такой же. От каштановых волос до зеленых глаз. Лорд Хоторн. Она не могла не восхититься его облегающим темно-синим костюмом, хотя и ненавидела себя за это. Стройная, светловолосая женщина Фейри в белом облегающем платье стояла рядом с ним, с узким лицом и холодными глазами. Леди Хоторн. Флин, благослови его боги, шагал у окон от пола до потолка, которые выходили на клумбы с лавандой, опрокидывая бокал шампанского. Она никогда не видела его в костюме, но... Что ж, должно ли это ее удивлять, учитывая, сколько сумасшедших вещей, казалось, происходило в последнее время? Она и Кормак остановились перед хозяевами. Лорд и леди Хоторн склонили головы. Брайс старалась не моргать. Верно, она была принцессой. Или, по крайней мере, неофициальной, но помолвленная с настоящим принцем. Солос поджарит ее заживо. Лорд Хоторн смерил Брайс взглядом, полным отвращения, но ничего не сказал. Толпа все еще смотрела на него. Квинлан не оглянулась, чтобы убедиться, сколько людей ухмылялись ее холодному приему. «Я полагаю, что термин, который вы ищете, это ваше высочество», протянул Флин, с важным видом направляясь к ним, передавая свой пустой бокал из-под шампанского ожидающему официанту. Слова и движения заставили толпу из примерно 20 человек снова начать болтать, и хотя они казались отвлеченными, Брайс знала, что все глаза и уши по-прежнему прикованы к ним. Флину, казалось, было наплевать, когда он подошел к Брайс с другой стороны и поцеловал ее в щеку. «Привет, Би!» Ноздри его матери раздулись. Либо на наглое проявление привязанности, либо на то, что ее драгоценный сын соизволил прикоснуться к куску мусора. Возможно, Флин сделал это по обеим причинам. Не каждый день ее сердце немного смягчалось по отношению к другу ее брата, но она не могла сдержать прилив благодарности, который испытала. Кормак, однако, устроил хорошее шоу, улыбнувшись, обнажив свои зубы. «Лорд Тристан». Приветствие было предупреждением. «Отвали нахрен». Флин ничего подобного не сделал. Они были союзниками в этой комнате, полной змей. Итак, Брайс сказала родителям Флина с натянутой улыбкой. «Рада вас видеть». Мать Флина просто оглядела Брайс с холодным презрением, а отец лишь сильнее нахмурился. Кормак прервал напряженное молчание. «Спасибо вам за организацию этого обеда. Для меня это большая честь». «Конечно». Мать Флина сменила ледяную отчужденность на улыбку, повернувшись лицом к принцу. «Это была идея нашей прекрасной Сати. Она такая заботливая». Флин фыркнул при упоминании своей младшей сестры, заработав предупреждающий взгляд отца. Возможно, они были похожи телосложением и лицом, но эти два мужчины были совершенно разными. Ходили слухи, что великолепные сады дома являлись результатом земной магии старшего лорда Хоторна. Но как такой жестокосердный мужчина мог создавать такие прекрасные вещи? Было выше понимания Брайс. Кормак наклонил голову, осматривая комнату, пока не нашел миниатюрную темноволосую девушку Фейри, которая ухаживала за группой высоких мужчин Фейри. И наслаждалась каждой секундой этого, судя по застенчивой улыбке на ее красивом лице в форме сердечка. «Сатя никогда не отказывалась от шанса поискать женихов», — весело сказал Флинн, и его мать снова сердито посмотрела на него, ощетинившись. «Может быть, на этот раз ей повезет, и она действительно поймает в ловушку какого-нибудь несчастного ублюдка». «Ты должен вести себя наилучшим образом, мальчик», — прорычал его отец. За эти годы Брайс набралась достаточно опыта, чтобы знать, что хотя лорд Хоторн никогда не служил в армии, он был хорошо обученным воином. Судя по его широким плечам и угрозе в этом рычании, Брайс в этом не сомневалась. Куинлан бросила на Флинна сочувствующий взгляд, но именно Кормак вежливо ответил: «Я пойду поздороваюсь с ней. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы в последний раз видели друг друга». Мать Флинна широко улыбнулась, практически с пеной у рта, но когда она заметила ухмылку Брайс, в ее глазах сверкнул холодный упрек. «Тогда ладно». Брайс взяла Флинна под руку и объявила Кормаку. «Иди и поздоровайся, мне нужно кое-что обсудить с Флинном». Кормак бросил на нее предупреждающий взгляд, который сказал ей, что она здесь, чтобы продолжить их уловку, а не опозорить. Но она уже быстро отступила с Флинном к окнам. Флинн стащил два бокала шампанского у проходящего мимо официанта и передал один из них Брайс. Она сделала глоток. Черт возьми, они привезли для этой встречи все самое лучшее. Куинлан остановилась у окон от пола до потолка и осмотрела комнату, прежде чем сказать Флинну: «Твоя мама – настоящая очаровашка, правда?» Другие гости наблюдали за ними с другого конца комнаты, но держались в стороне. Брайс проигнорировала их всех. Флинн отхлебнул из своего бокала. «Она злится, что ты схватила Кормака до того, как моя сестра смогла вонзить в него свои когти. Она всегда думала, что Сатия станет принцессой». «А как насчет Руна?» Флинн бросил на нее взгляд, почти такой же, как у его матери. «Друзья не позволяют друзьям жениться на придурках». Брайс рассмеялась. «Твоя сестра настолько плоха?» «Я убедился, что Рун хорошо осведомлен о том, чего хочет Сати». Флинн пожал плечами. «Честно говоря, с Сати все в порядке. Я думаю, она выживает любым возможным способом. И я не могу винить ее в честолюбии. По крайней мере, она знает, чего хочет от этой жизни». Брайс решила не спрашивать Флинна, знает ли он, чего хочет. «Почему Сати вообще хочет быть принцессой? У нее много власти, денег. Добавление званий было бы шагом вперед, да, но это также повлекло бы за собой гораздо больше работы и обязанностей». «Я не знаю. Я никогда не спрашивал ее об этом. Может быть, ей просто нравятся блестящие короны». Флинн снова выпил. «Я удивлен, что ты позволила принцу мудаков притащить тебя сюда». «Это часть сделки. Соблюдение приличий и все такое». Флинн фыркнул. «Да». Флинн мог вести себя как плейбой, но были некоторые обязанности, от которых даже он не мог уклониться. Она наблюдала за его скучающим выражением лица. Каким был мужчина под всем этим, под вечеринками и непочтительностью? Она выгнула бровь. «Ты действительно ненавидишь все это?» Его брови приподнялись. «Почему тебя это так удивляет?» Она пожала плечами. «Я не знаю. Я чувствую, что должна извиниться перед тобой за то, что не поняла этого раньше». Он подмигнул, но его веселье исчезло, когда он тихо сказал: «Вот почему мы с Руном стали друзьями. Потому что мы оба ненавидим это дерьмо. С самого детства». «А как насчет Дека?» «Его семья богата, но они не дворяне. Они не вращаются в этих кругах. И у Дека из-за этого было нормальное детство». Легкий смешок. «Почему ты думаешь, что он самый уравновешенный из всех нас? Его родителям на самом деле не наплевать на него». На такие личные темы они почти никогда не разговаривали. Флинн продолжил. «Итак, мы с Руном и Деком создали свою собственную семью». Еще одно подмигивание. И ты теперь тоже ее часть». «Я тронута. Действительно». Он наклонился, чтобы прошептать ей на ухо. От его дыхания пахло шампанским. «Если когда-нибудь захочешь узнать, чем фейри отличаются от ангелов, найди меня, Би. Я не кусаюсь. Если только не попросишь очень вежливо». Она дернулась назад. «Неси свою саморазрушительную чушь в другом месте». Он рассмеялся, но веселье не отразилось в его глазах. Она знала, что он не имел в виду ни слова из того, что сказал. Знала, что он чувствовал себя в ловушке и злился из-за того, что был здесь и действовал так, как мог. Его мать позвала его туда, где она разговаривала с бледной, кроткой на вид девушкой Фэри. Флинн тихо застонал. «Долг зовет». Он осушил свое шампанское и, не попрощавшись, направился к матери. Девушка Фэри покраснела от того, что он сказал, с его очаровательной мальчишеской улыбкой, наклоняя голову и бормоча ответ. Брайс фыркнула. «Удачи ей и Флину». «Тяжелый день, да?» – спросил ее Хант 2 часа спустя, когда скользнул на барный стул рядом с ней в гастропабе на Арчер-стрит. Брайс держала в одной руке порцию эспрессо, а в другой – порцию виски. «Я не могу решить, что мне нужно больше. Что-то, чтобы заглушить мою душу, или что-то, чтобы разбудить меня от этого похоронного обеда?» Хант рассмеялся, небрежным, согревающим прикосновением, коснувшись крылом ее обнаженной руки. Она не смогла сдержать дрожь, пробежавшую по ее коже в ответ. «Это было так плохо». Она опрокинула эспрессо, когда Хант подал знак бармену, чтобы тот налил еще кофе. «Проводить время в комнате, полной людей, которые меня ненавидят? Это не совсем мое представление о веселье». Он положил руки на черную мраморную стойку бара. «Да, мне знакомо это чувство», — сказал он. «Если кто-то и понял ее...» «Так это Хант». Брайс прислонилась к его плечу, глубоко вздохнув. «Я жалкая из-за того, что все еще позволяю им докапываться до меня». Хант отстранился, чтобы осмотреть ее. Она не стала уклоняться от испытующего выражения на его лице. «Ты разговариваешь с парнем, которого недавно бросили в темницу комитиума за избиение кого-то, кто все еще достает меня после столетий. В то время, когда я поклялся себе игнорировать его. Так что если ты жалкая, то я еще более жалкий грёбаный неудачник». Она фыркнула от смеха, прислоняясь к нему спиной. «Ты мой любимый человек». «Взаимно, Квинлан». Он обнял ее одной рукой, и Брайс наслаждалась его неизменной силой. Не силой, способной одолеть ее, а силой, которая дополняла ее собственную, которая поддерживала и помогала ей процветать. Было трудно не благодарить Урду каждый божий день за то, что она ей послала Ханта. Они сидели так до тех пор, пока бармен не принес Ханту кофе, и ангел убрал руку, чтобы сделать глоток горячего напитка. Брайс наблюдала за ним, отмечая легкое напряжение в его плечах и крыльях. Она осторожно спросила: «На какой встрече ты был?» «Да». Его крылья шевельнулись при этом. «Жалкий грёбаный неудачник, помнишь?» «Значит, Полукс?» «Да». На щеке Ханта дрогнул мускул. «Встреча персонала с Селестиной. Полукс был Полуксом и пытался вывести меня из себя. И Исаю, и Наоми, но в основном меня». «Неудивительно, что ты так быстро прилетел сюда, когда я попросила тебя встретиться со мной». Ханта дарил ее улыбкой. «О, вовсе нет. Я просто надеялся, что ты позвала перепихнуться в туалете». Брайс рассмеялась. «Я бы не отказалась от этого, Аталар». В его темных глазах вспыхнул огонь. «Да». Он поставил свой кофе. Что-то внизу ее живота сжалось в ответ. Она провела пальцем по столешнице. «После этого обеда мне нужно немного проветриться». Он проследил за движением ее пальца по мрамору. Его голос понизился на октаву, когда он сказал: «У меня есть всего 10 минут, прежде чем придется вернуться в комитиум». «Я уверена, что мы сможем найти что-нибудь, чтобы занять себя», — промурлыкала она, купаясь в неприкрытом желании его взгляда. «Тогда отправляйся в туалет, Квинлан», — сказал он тем низким рычащим голосом, который провел пальцами по ее коже. «Я буду прямо за тобой». Она спрыгнула со своего стула, влажность уже появилась между ее бедер и прошептала Ханту на ухо. «Это именно то место, где я хочу тебя, Аталар». Тихий рык чистой потребности прогремел ей в ответ, но Брайс уже направилась в туалет в задней части паба. Зная, что он смотрит на нее, она, возможно, специально слегка покачала бедрами. Она могла бы поклясться, что молния скользнула по ее телу в ответ, в чувственном обещании. В туалете только в одной кабинке работал замок, и это было все, чего она хотела, решила Брайс, закрывая за собой дверь с бешено колотящимся сердцем. Она вымыла руки, чтобы чем-то себя занять, и, взглянув в зеркало, увидела, что ее глаза потемнели от желания, а щеки раскраснелись. На нее смотрела девушка, готовая получить то, что ей нужно. Дверь открылась и закрылась. Комнату заполнил шелест крыльев. Брайс наблюдала в зеркало, как Хант медленно закрыл замок, не сводя глаз с ее задницы, когда сказал: «Это платье должно быть незаконным». Она оглянулась через плечо, положив руки на раковину. «Почему бы тебе не прийти и не конфисковать его?» Мрачная улыбка украсила его губы, и он подошел еще ближе. Она не преминула отметить твердость, давящую на переднюю часть его боевого костюма. Один только вид этого заставил ее ускользнуть еще дальше. Хант остановился прямо за ней, припав губами к ее шее. «Готово так скоро?» Он пробормотал что-то у ее кожи, деликатно принюхиваясь, учуял ее возбуждение. Брайс выпятила задницу, вызвав у него шипение, когда она сказала: «Я могла бы спросить тебя о том же». Сказал он, целуя ее чуть ниже уха. «Я думаю, мне нужно какое-то подтверждение». Его руки скользнули вниз по ее бедрам. «Можно?» Брайс расставила ноги пошире. Его зубы задели мочку ее уха, слегка потянув, прежде чем он скользнул рукой под подол ее платья. «Да, черт возьми, да!» Его пальцы скользнули по ее обнаженным бедрам, двигаясь вверх, и она слегка выгнулась навстречу ему, затаив дыхание. Он прикусил ее ухо, снова прикусив как раз в тот момент, когда его пальцы добрались до ее нижнего белья. Хант снова зашипел от влажности, которую обнаружил. «Соулос, Квинлан». Брайс смогла выдавить из себя только хриплый стон. Хант оказал ей услугу, мягко надавив, обводя очертания ее центра. Она прикусила губу, остановившись, чуть не умоляя его сорвать кружевные стринги. «Мне понадобится больше 10 минут», — мрачно сказал Хант, водя пальцами по кругу. «Мне понадобятся грёбаные дни, чтобы изучить тебя». Он снова поцеловал ее в шею. «Недели». «Еще один поцелуй». «Месяцы». Она снова застонала от этого, и он надавил прямо на ее клитор. Даже вот так, даже поверх ее нижнего белья, он едва удерживал ее от оргазма. Ублюдок тоже это знал и сказал, прижимаясь к горячей коже ее шеи. «Немного напряжена». Она снова оттолкнулась от него, втираясь в его значительную твердость. Его ответный стон подтолкнул ее ближе к краю. Хант играл с резинкой ее нижнего белья, как кошка играет со своим обедом. Скорее всего, он не пошел бы дальше, пока она не сказала ему, не умоляла его, и дверь не задребезжала. Брайс замерла, обдумывая пьянящее желание, охватившее ее, и то, что означала эта дребезжащая дверь. Кто-то пытался проникнуть внутрь. Кто-то, кто вполне мог бы сделать фотографии и сообщить, что она и Хант вместе вышли из туалета. Когда она должна быть помолвлена с Кормаком. Когда она только что была на обеде с Кормаком в качестве его невесты. «Черт!» – пробормотал Хант, убирая руки. Брайс только крикнула. «Занято!» Хант хмыкнул от удовольствия. Конечно, здесь не было окон, через которые один из них мог бы вылезти. «Что нам делать?» Брайс сделала несколько шагов. «Смотри и учись, Квинлан». Он открыл маленький карман своего боевого костюма и вытащил кусок бинта. «Рука», — сказал он, и она протянула к нему руку. Аталар обмотал ее предплечье бинтом, закрепив его на месте. Затем открыл пакет с антисептической мазью и небольшим целебным зельем. Он вылил оба в раковину. Их сладкие и стерильные запахи наполнили воздух. Затем ангел выбросил остатки в мусорное ведро поверх множества бумажных полотенец. К тому времени, как Хант открыл дверь, Брайс уже подыгрывала ему, прижимая свою раненую руку к груди. «Просто не снимай повязку, по крайней мере час», — говорил ей Хант, выходя в коридор и кивнув мужчине-сатиру, ожидавшему у туалета. «К тому времени зелье должно залечить порез». Брайс встретила пристальный взгляд сатира и мрачно улыбнулась. «Эх, неуклюжая я». Сатир просто слабо улыбнулся в ответ, прежде чем пойти в туалет. Его вдох сообщил ей, что он почувствовал сильный запах антисептической мази и целебного зелья, которые были не только доказательством неотложной медицинской помощи, но и стерли прочь любые затяжные запахи их возбуждения. Когда сатир запер дверь, Брайс взглянула на Ханта и обнаружила, что он наблюдает за ней. В его глазах все еще горело темное пламя желания. «Увидимся вечером дома», — тихо сказал он. Затем ангел наклонился, чтобы прошептать ей на ухо. «Может быть, я сыграю роль лекаря и займусь твоей раной». Брайс прикусила нижнюю губу, но прежде чем она успела ответить, Хант вышел из паба. Люди обходили его стороной, прежде чем он прыгнул в небо. Только когда она поднималась по ступенькам архива, она поняла, что все еще улыбается, что все мысли о скучном обеде исчезли. Хант сделал это для нее. Она никогда не перестанет быть благодарной ему за это. Сердце Брайс сжалось, и что-то мерцающее, таинственное и более яркое, чем звездный свет, наполнило ее вены и осталось внутри до конца дня. Глава 23. Итан стоял поодаль от небольшой русалочьей группы быстрого реагирования, собравшейся вокруг капитана Кетоса и обнаруженного тела. Они находились в часе плавания от Лунатиона. Смерть Итан учуял еще на подходе к этому чистому и прозрачному отрезку Истроса. Река текла вокруг зеленого пятачка, на котором росли дубы. Сюда добирались на глиссерах, поскольку добраться по суше было почти невозможно. Итан думал, что легко добежал бы сюда в своем волчьем обличье. Но запах смерти, а он учуял труп за милю, быстро развеял его уверенность. «Женщина Шелки», — сказал подчиненным Тарион, вытирая потный лоб. Даже под сенью могучих дубов жара была невыносимой. Итан глотнул воды из фляжки. Надо было надеть шорты и сандалии, а не черные джинсы и форменные ботинки вспомогательных сил. Он сам не знал, почему раньше не подумал. «Убийство смахивает на казнь», — продолжал Тарион, поглядывая на труп, найденный возле самого берега. Мертвую шелкийку утром обнаружил выдр, проплывавший мимо по делам. Смерть была для Итана не в диковинку. Жаль, что в свои 22 он успел близко познакомиться со смертью, и она его уже не шокировала. Но такова жизнь волка, особенно если ты из Холструмов. Ей выстрелили гарсианской пулей в правое бедро, чтобы не приняла тюленье обличье. Затем обрекли на медленное истекание кровью, черкнув по левой бедренной артерии. Множественные разрывы указывают на то, что убийца находился рядом и постоянно вскрывал своей жертве рану, дожидаясь, пока она не умрет от потери крови. «Кто, на упаси, от такой смерти?» – подумал Итан, а вслух сказал. «Или, пока убийца не получил ответов». Подчиненные Тариона повернулись в его сторону. Итана сюда взяли по одной причине – его волчьего чутья. В его мнении русалы, судя по всему, не нуждались. «Возможно», — согласился Тарион и многозначительно скрестил руки. «У меня схожие ощущения, но ты помалкивай». Именно так Итан расценил этот жест. За годы Игры в команде по солнечному мечу он хорошо научился распознавать язык жестов и читать выражения лиц. «Составляйте протокол осмотра», — сказал своим Тарион. «Затем попытаемся установить ее имя». Русалы отправились выполнять распоряжение. Тарион отошел в сторону и стал принюхиваться. «Слушай, а ведь ты играл в солнечный мяч?» — послышалось слева от Итана. «Верно?» Итан обернулся. Рядом с ним стоял краснолицый русал в голубой ветровке с эмблемой разведывательной службы Голубого двора. В руках он держал рацию. «Играл», — неохотно ответил Итан. «За университет. Я даже твою фамилию помню. Холстром». «Играл. Все в его жизни нынче было в прошедшем времени. Ты был братом Конора. Ты был частью стаи. Ты служил во вспомогательных силах. Ты был игроком в солнечный мяч. Ты был другом Брайс. Ты был нормальным. Ты был счастливым». «Единственный и неповторимый», — усмехнулся Итан. «А почему бросил? Ты бы сейчас мог быть звездой в профессиональной лиге». Итан не улыбнулся, пытаясь сохранить безучастность на лице. «Появились другие планы. И они важнее профессионального солнечного мяча?» Русал очумело смотрел на него, словно забыв об истерзанном теле Шелкийки. Теперь на Итана смотрели и остальные. Он привык, когда на него пялятся. Он побеждал и проигрывал на глазах тысяч зрителей. День за днем, год за годом. Но легче ему от этого не было. «Холстром!» — окликнул его Тарион. Хвала богам, капитан избавил его от продолжения разговора. Итан кивнул и подошел к берегу, где стоял Тарион. «Чуешь что-нибудь?» — спросил Тарион. Итан втянул в себя воздух. Кровь, гниль, вода, железо и... Он снова принюхался, проникнув в глубинные слои. Соль, вода, тюленей запах — это от Шелкийки. И вдруг... На ней человеческий запах. Итан махнул в сторону трупа, окруженного листьями и сухими веточками. «Даже два». Тарион молчал, играя струйкой воды, текущей между пальцами. В этом русал был схож с водными спрайтами. Он умел извлечь воду даже из воздуха. Итан стал ходить по полянке, ища следы и отмечая малейшие изменения в запахе земли, листьев и прутиков. Он снова принюхался. Мозг волка загружал и анализировал все собранные запахи. «Может, тебе превратиться в волка?» — спросил Тарион, прислоняясь к стволу дуба. «Лишнее», — соврал Итан, продолжая ходить. Не мог он сейчас превратиться в волка и погрузиться в пустоту волчьей души. Принюхавшись еще несколько раз, он подошел к Тариону и тихо сказал. «Я повсюду натыкался на запах человеческой женщины, но второй запах принадлежит мужчине. Странноватый запах, но человеческий». Именно так Итан и описал бы человека-буревестника. Но этот запах только на Шелкийке. Тонкая струйка. «И о чем это тебе говорит?» Тоже тихо спросил Тарион, поглядывая, как его подчиненные составляют протокол. «Хочешь знать мои ощущения?» «Естественно. Что тебе говорит волчья интуиция?» Итан покосился на русалов. Возможно, их слух не отличался остротой, и все же... «Я бы предпочел говорить без посторонних ушей». Тарион что-то задумчиво буркнул, затем окликнул подчиненных. «Что, ребята, есть какие-нибудь зацепки?» Никто не ответил. «Ладно», — вздохнул Тарион. «Кладите ее в мешок и везите в лабораторию. Не затягивайте с тестами. Они нужны позарез. И попробуйте установить личность убитой». Русалы направились к глиссерам, покачивающимся на волнах Истроса. Водная магия удерживала суда не хуже канатов. Тарион с Итаном остались возле тела. «Мне тоже надо спешить на Голубой двор. Но вначале хотел бы услышать твои свеженькие версии. У тебя есть время?» «Только оно у меня и есть», — ответил Итан. «Интересно, когда возможность распоряжаться своим временем перестанет ощущаться, как тяжкий груз?» «Я тебя слушаю». Тарион уселся за свой рабочий стол и включил компьютер. Итан стоял возле стеклянной стены и смотрел на подводный мир Истроса, следя за проплывающими рыбами и выдрами. Пока Тарион вел его сюда, волк почти не открывал рта, хотя по широко распахнутым глазам чувствовалось, он здесь впервые. «Предположим, что игроки, причастные к убийству, Именно те, кого мы подозреваем». Не поворачиваясь к русалу, начал Итан. «Мне думается, Шелкийка нашла мальчишку и помогла ему добраться до Лунатиона. Через какое-то время, я говорю так, поскольку его запах успел остаться на ее одежде. Так вот, через какое-то время Шелкийку нашла человеческая женщина и стала пытать, требуя сведений о местонахождении Эмиля. Судя по способу убийства, я подозреваю Пипу Спецес». Тарион скривил рот. «Мои аналитики считают, что убийство произошло примерно сутки назад. Как это согласуется с твоими догадками?» «Думаю, между убийством и обнаружением тела прошло даже меньше времени. Но запах мальчишки на одежде Шелкийки появился часов на 6 раньше». «Почему?» – спросил Тарион, упирая подбородок в ладони. «Если запах оставался на ней, значит, она не могла погрузиться в воду или переодеться. Насколько знаю, шелки редко проводят день, чтобы не превратиться в тюленей и не поплавать. Вода смыла бы с нее запах мальчишки». Тарион задумался, обмозговывая услышанное. «Но на полянке мы не обнаружили никаких следов мальца». «Верно?» – согласился с ним Итан. «Эмиль там не появлялся. Должно быть, Шелкийка оказалась на полянке уже потом». Тарион обернулся к стене, где висела карта города полумесяца и окрестностей. «Полянка находится между местом, где я обнаружил брошенную лодку, и городом. Если Эмиль каким-то образом встретился с этой Шелкийкой, значит, он действительно направлялся в Лунатион. И если убийство совершено менее суток назад, велика вероятность, что он уже в городе». «А если женский запах на трупе действительно оставила Пипа Спецес, она тоже явилась сюда». «Или кто-то из ее бойцов», — допустил Тарион. «В любом случае, светопад где-то поблизости. Нам нужно проявлять осторожность». «Пипа всего лишь человек». «Не просто человек. Опасная мятежница, способная убивать ваниров гарсианскими пулями. И вдобавок психопатка, наслаждающаяся убийством даже самых невиновных. С нею нужно держать ухо востро и просчитывать все мелочи». Оставалось надеяться, что они первыми найдут Эмиля, и это убережет их от столкновения с Пипой. «Мы легко можем захватить ее в плен», — усмехнулся Итан. «В свое время мой брат захватил Филиппа Брикса. Что-то мне подсказывает, Пипа гораздо опаснее Брикса». «Да брось ты», — упрекнул его Итан. «Я хочу остаться в живых». Без тени улыбки продолжал Тарион. «И не собираюсь рисковать из-за того, что ты преувеличиваешь свои волчьи способности». «Нашел опасность. Моя река, мои правила, волчонок». Тихие коридоры наполнились отзвуками грома с суши, проникшими даже через толщу воды и массивное стекло. «Я могу и сам поохотиться за нею», — заявил Итан. «Не раньше, чем выберешься отсюда», — усмехнулся Тарион. «Серьезно?» Итан смерил русала взглядом. «Запрёшь меня здесь? Для твоей же безопасности. Знаешь, что со мной сделает Брайс, если тебя убьют? Мне уже тогда не видать ее нижнего белья». Итан очумело посмотрел на него, потом расхохотался. Смех был громким и хрипловатым, словно он давно не смеялся. «Удивляюсь, как Аталар еще не угробил тебя. А знаешь, что Брайс сотворила бы с Хантом, если бы я погиб?» С улыбкой спросил Тарион. «Моя славная длинноногая стоит за меня горой. Почему ты ее так зовешь?» Осторожно спросил Итан. «Ты в самом деле хочешь услышать ответ?» Пожал плечами Тарион. «Нет». Тарион ухмыльнулся. «Нам сейчас нужно искать ответ на более важный вопрос. Отправился ли Эмиль в то место, о котором Даника намекала в электронном письме?» Холстром успел рассказать русалу о бумагах и вырезках, которые они с Брайс неожиданно нашли вчера. Увы, там не содержалось никаких намеков на потенциальное место встречи. Дверь кабинета Тариона открылась. Вошла одна из его подчиненных, светловолосая русалка Кендра. Увидев Итана, она застыла на месте. Ее пышные волосы качнулись. Кендра вопросительно посмотрела на Тариона. Тот кивнул, показывая, что она может говорить в присутствии волка. «Королева требует тебя к себе. Она в соответствующем настроении». «А я думал, что слышал гром», — пробормотал Тарион и выругался. Кендра ушла. «У нас тут есть что-то вроде гостиной». Русал кивнул в сторону коридора. «Дверь слева. Если хочешь, посмотри телевизор. перекуси чем-нибудь. Надеюсь, я там не задержусь. Потом начнем вынюхивать мальчишку». «Желательно, без пипы спецес в придачу», — мысленно добавил Тарион. Идя в покои королевы, он успокаивал нервы, чтобы приготовиться к надвигающейся буре. Должно быть, королева рассердилась не на шутку, если в сухие летние месяцы обрушила на город дождь с грозой. Брайс обмахивала вспотевшее лицо. «Хвала Огинос, вестнице бурь! Еще немного, и хлынет дождь. А может, древняя богиня тут ни при чем, и гроза – следствие выходки какого-нибудь могущественного ванира. Судя по тому, как стремительно грозовые тучи затмевали безоблачное синее небо, вторая догадка была вернее». «Это еще не настоящая жара», – заметил идущий рядом Рун. Они направлялись в тренировочный центр вспомогательных сил, находящийся на границе Старой площади и Лунного леса. Обычно в этом огромном помещении проводились большие собрания, но сейчас оно пустовало. Раз в неделю Рун арендовал центр для тренировок своих подчиненных. Сегодня у них появится новичок, если принц Кормак выполнит обещание и придет, чтобы учить Брайс управлять ее магическими способностями. «Не представляю, как ты не изжариваешься в кожаной куртке?» — сказала Брайс, чьи потные шорты на каждом шаге прилипали к бедрам. «Так удобнее скрывать оружие». Рун похлопал по куртке, внутри которой были вшиты оружейные карманы. «Незачем пугать туристов». «А мечом ты их не пугаешь?» «Меч воспринимается совсем не так, как огнестрельное оружие». «Верно. Рандал еще давно объяснял Брайс разницу. Мечи означали надежду, сопротивление, силу, винтовки и пистолеты – означали смерть. Они вызывали уважение, но только как орудие убийства, даже в случае обороны. У Брайс зазвонил мобильник. Проверив номер, она выключила звонок и убрала телефон обратно. «Кто это?» – спросил Рун. Вслед за его вопросом загремел гром. Горожане торопились покинуть улицы, стремясь укрыться от ливня в магазинах и иных зданиях. В сухом климате города полумесяца летние грозы были быстрыми, но неистовыми, устраивая потоп на улицах. «Мамочка, я ей потом позвоню». Брайс вынула из сумочки открытку и помахала перед Руном. «Наверное, она по этому поводу». «Из-за открытки?» Обычная видовая открытка с яркой веселой надписью. «Привет из Нидороса». Брайс убрала открытку в сумочку. «Да, так повелось с моего детства. Бывало, мы с мамой жутко ссорились, и потом она присылала мне открытки. Вот такой странный способ извинения. Мы переставали разговаривать, но восстанавливали общение через открытки». «Но вы с ней жили под одной крышей». «Да», — снова засмеялась Брайс. «Она подсовывала открытки под дверь моей комнаты. Я делала то же самое. Мы писали о чем угодно, кроме нашей ссоры. Традиция сохранилась и потом, когда я поступила в университет». Она порылась в сумочке и достала чистую открытку с изображением улыбающегося выдра и надписью «Веди себя прилично, Лунатион». «Сегодня отправлю ей. Это проще, чем звонить». «Ты собираешься рассказать ей обо всем?» «Ты спятил?» «Рассказала бы ей, что помолвка не более чем маневр, уловка. Тогда она точно слезла бы с твоего хребта». «А как ты думаешь, почему я избегаю ее звонков?» — спросила Брайс. «Она скажет, что я играю с огнем. В буквальном смысле, учитывая магическую силу Кормака. Ее ничто не убедит». Рун усмехнулся. «Знаешь, я бы не отказался от такой мачехи, как Эмбер». «Староват ты ей в пасынке». Тоже усмехнулась Брайс. «Ты же на 20 лет старше ее». «Это не значит, что мне не нужна мамочка, которая постоянно шлепала бы меня по заднице». Сказано было с улыбкой, однако отношения Руна с родной матерью были напряженными. Жестокой ее не назовешь, просто немного не от мира сего. Рун заботился о матери, зная, что отцу нет до нее дела. Его раздумья были прерваны словами Брайс. «Я думаю съездить в Нидорос на день зимнего солнцестояния. Хант поедет. Хочешь с нами?» Теперь, когда они с Хантом отказались от соглашения, поездка к родителям на праздник казалась вполне гуманным поступком. Конечно, если мать простит ее за эту помолвку и не станет выговаривать. По тротуару застучали первые капли дождя. Словно не замечая их, Рун остановился. В его глазах было столько радости и надежды, что у Брайс сдавила грудь. «Значит, повезешь Ханта в родительский дом?» «Ага», — ответила Брайс и покраснела. «Привезти домой дружка — это большой шаг». Брайс отмахнулась. Дождь быстро превратился в ливень. До тренировочного центра оставалось еще 5 кварталов. «Давай переждем», — предложила она, ныряя под пустой навес ресторана. Отсюда до берега Истроса было рукой подать. Над речной поверхностью висела сплошная пелена дождя. В такую погоду даже русалки не вылезали из глубины. Дождь хлестал по навесу, похожий на маленький водопад, низвергающийся в реку, что текла к решетке ливневой канализации на углу. «Ты всерьез хочешь, чтобы я поехал с вами в Нидорос?» — спросил Рун, перекрывая шум дождя. «Не хотела бы, не просила». «Если, конечно, в декабре они еще будут живы. Если все это дерьмо с мятежом не погубит их всех». У Руна дрогнула татуированная шея. «Спасибо. Обычно я провожу эти праздники с Деком и его семьей, но вряд ли они будут возражать, если один раз я нарушу традицию». Брайс кивнула. Установилось неловкое молчание. В такие моменты их выручали занятия в тренировочном центре. Но сейчас, застигнутые дождем, она молчала, ожидая дальнейших слов брата. «Почему ты не хочешь прикасаться к звездному мечу?» — спросил Рун. «Это твой меч». Брайс повернулась, указав на черный эфес меча, выглядывающий из-за его плеча. «И твой тоже». «У меня есть меч Даники. И потом ты первым нашел звездный меч. С моей стороны было бы нечестно притязать на него». «Ты в большей степени звезднорожденная, чем я. Меч должен принадлежать тебе». «Чушь!» — возразила Брайс, прислоняясь спиной к ресторанной витрине. «Я не хочу этот меч». Она могла поклясться. Дождь и ветер приутихли, словно желали послушать. Даже в воздухе похолодало. «Аидас говорил, что ты унаследовала свет настоящей звезднорожденной королевы, а я всего лишь потомок придурка-насильника». «Неужели это имеет значение? Мне нравится, что ты избранный». «Почему?» «Потому что...» Брайс забросила волосы за уши и принялась теребить край футболки. «Мне достаточно звезды на груди». Она слегка дотронулась до шрама. Словно в ответ волоски на руках зашевелились. «И добавка в виде древнего меча мне не нужна». «А мне нужна». «Хочешь по-честному?» «Рун, ты даже не знаешь, какой ты удивительный фейс». «Спасибо». Синие глаза Руна вспыхнули. «Я серьезно». Она взяла брата за руку. Из ее груди хлынул свет. «Меч попал к тебе первому не просто так. Когда в последний раз двое звезднорожденных мирно уживались? Помнишь, наверное, туманное фейское пророчество? Когда объединятся нож с мечом, и наш народ объединится тоже. У тебя есть звездный меч. Что, если где-то существует нож, предназначенный для меня? Но помимо этого, какую игру ведет Урда? Или это игра Луны? И какова конечная цель?» «Думаешь, боги причастны ко всему этому?» И вновь волоски на руках Брайс зашевелились. Звезда на груди неярко вспыхнула и погасла. Брайс повернулась к стене дождя. «После нынешней весны я невольно задумывалась об их причастности. О направленности событий, возможно, у богов идет своя игра, которая... Может, она выше нашего понимания?» «Что ты имеешь в виду?» «Хелл — это другой мир. Другая планета. Так говорил Аидас. Не в этот раз, несколько месяцев назад. Демоны поклоняются иным богам, нежели мы. Но что происходит, когда миры накладываются друг на друга? Когда демоны приходят сюда, их боги появляются вместе с ними? И все ваниры, мы ведь откуда-то сюда явились? Для Мидгарда мы пришлые. Но что стало с нашими родными мирами? С нашими богами? Обращают ли они и сейчас на нас внимание? Помнят ли вообще?» Рун поскреб подбородок. «Уж больно кощунственный разговор у нас с тобой получается. Совсем не для обеденного перерыва. Я еще могу выдержать ваше с матерью общение через открытки, но это... Мне нужно глотнуть кофе». Брайс покачала головой и закрыла глаза, не в силах подавить холодок, поползший по спине. «Просто у меня такое чувство». Рун молчал, и она снова открыла глаза. Руна рядом не было. Мерзкий жнец волок бездыханное тело брата на другую сторону залитой дождем улицы. Лицо жнеца не было скрыто вуалью. Черный плащ и черная одежда под плащом липли к костлявому телу. Ядовито-зеленые глаза сверкали, словно воспламененные огнем Хэла. Должно быть, шум дождя скрыл появление этой твари. Тело предупреждало Брайс, звезда ее предупреждала, но она относила это насчет опасной темы разговора. На улице ни души. Не потому ли, что другие каким-то образом почуяли жнеца? Зарычав, Брайс кинулась вдогонку. Но было слишком поздно. Жнец пихнул руну в открытый люк ливнестока. Мелькнули чрезмерно длинные пальцы с зубчатыми потрескивающимися ногтями. Потом и жнец исчез в ливнестоке. Глава 24. Рун куда-то плыл. Только что он говорил с Брайс о богах, судьбе и туманном пророчестве. А уже в следующее мгновение что-то холодное, мерзкое, пахнущее гнилью дышало ему в ухо. Он находился в черной пустоте, где нет ни верха, ни низа. Хэл, побери. Что вообще произошло? Кто-то прыгнул на него и... А Брайс? «Ночь!» Женский голос доносился отовсюду и ниоткуда. «Ночь, открой глаза!» Он повернулся на голос. «Ясный день? Это ты?» «Открой глаза, просыпайся!» «Что случилось? Как ты проникла в мой разум? У меня с собой не было кристалла!» «Я не знаю, что случилось и как я оказалась в твоем разуме. Я просто почувствовала. Не знаю, что именно почувствовала, но мозг вдруг появился сам собой». «Я не знаю, где ты сейчас, но, по-моему, тебе грозит смертельная опасность». Эхо доносило ее голос сверху, снизу и даже из его костей. «Я не знаю, как мне проснуться». «Открой глаза». «Не получается». «Просыпайся», — закричала она. «Немедленно». В ее голосе было что-то знакомое. Но что именно? Он не понимал. Потом Рун увидел ее, окруженную пламенем. Словно связь между их разумами укрепилась. Пламя было ярким, как костер. Волосы плавали вокруг ее головы. Казалось, они оба находятся под водой. «Вставай!» – потребовала агент «Ясный день» под треск собственного пламени. «Почему мне знаком твой голос?» «Уверяю тебя, ты меня не знаешь. А вот если ты сейчас же не проснешься, тебе конец». «Твой запах». «Ты не можешь меня обонять». «Могу». «Знаю, что могу». «Мы с тобой никогда не встречались». «Откуда ты можешь это знать, если тебе неизвестно, кто я?» «Открой глаза, я тебе говорю». Вокруг была темнота и рев текущей воды. Это первое, что ощутила Брайс, когда прыгнула в подземную реку, стремительно несущуюся под городом. Она не позволяла себе думать о том, что плавало в этой воде, пока выгребала к каменному проходу вдоль стены. Там она подтянулась и вылезла, высматривая жнеца и руна. Сплошная темнота с редкими струйками света, идущего из канализационных решеток. Брайс обратилась внутрь себя, к звезде на груди. Она резко вдохнула, а когда выдохнула, звезда вспыхнула. На берегу подземной реки стало светло, как солнечным днем. Серебрились камни прохода, неслась коричневая вода, над головой чернел сводчатый потолок. Главное, она нашла брата и пятерых жнецов. Жнецы парили над зловонной водой, касаясь ее подолами своих плащей. Двое держали руна, который был без сознания. Звездный меч остался при нем. Или жнецы были слишком глупы и не разоружили руна. Или не захотели прикасаться к мечу. «Какого Хэла вам нужно?» — спросила Брайс, приблизившись к ним. Из сливных решеток хлестала дождевая вода. Река все так же неслась мимо. «У нас есть послание!» — хором ответили жнецы. Казалось, они управляются единым разумом. «Для передачи посланий есть способы полегче», — бросила им Брайс и приблизилась еще. «Не шагу дальше», — предупредили жнецы и для подкрепления слов опустили руну на дюйм ниже. «Если она ослушается, они уберут руки, и рун в бессознательном состоянии пойдет ко дну». Один жнец приблизился к руну. Эфес звездного меча задел черный плащ. Жнец зашипел и отпрянул. Хорошо, они явно не хотели прикасаться к мечу. Но через мгновение заботой Брайс стал не меч, а еще пятеро жнецов, появившихся у нее за спиной. Брайс потянулась к заднему карману, где лежал мобильник. Жнецы, удерживающие руна, отпустили его еще на дюйм. «Просыпайся!» — мысленно требовала Брайс. «Просыпайся и порви это бессмертное дерьмо в клочья! Чего вы хотите?» — снова спросила она. «Нас послал принц Ямы». У нее похолодела кровь. «Вы ему не служите. Сомневаюсь, что вашему королю это понравится». «И тем не менее, нам велено передать послание». «Отпустите принца Руна, и мы поговорим». «А ты полоснешь по нам звездой?» «Нет, не отпустим». Брайс резко повернулась, стараясь, чтобы все противники находились в поле зрения. Оказавшись в воде, Рун выживет. Но сколько он продержится? Как долго Ванир, совершивший нырок, способен прожить без кислорода? Или это превратится в мучительный процесс утопления, возвращения к жизни и нового утопления, пока брат не исчерпает запас своих бессмертных сил и не погибнет? Проверять это на практике ей не хотелось. «Я выслушаю послание. Говорите». «Аполеон, принц Ямы, готов ударить». От этого имени, произнесенного вслух, похолодевшая кровь Брайс заледенела. «Он намерен развязать войну?» Вчера Аида сговорила о чем-то подобном, но она поняла, что армии Хэлла будут на ее стороне и что принц пропасти ей поможет, какое бы безумие Хэлл не задумывал. «На этот раз принцу Ямы нужен достойный противник. Тот, кто не сломается, как сломался принц Пелиас в древности. Он настаивает на сражении с тобой, звезднорожденная. И ты должна явить свою полную силу». Брайс грубо засмеялась. «Передайте ему, что я как раз шла упражняться, а вы, полуживые, вмешались и схватили моего брата». Но ее слова вызывали дрожь в костях. Подумать только, отчего имени с нею говорили эти твари. «Передайте ему, что вы сами похитили моего учителя». «Упражняйся больше и усерднее. Он ждет». «Благодарю за назидательную беседу». «Твоя дерзость неуместна». «Ваше похищение моего брата еще неуместнее». Жнецов затрясло от гнева. Брайс сжалась. «Принц Ямы уже ведет охоту в туманах Костяного квартала, дабы найти себе достойного противника. Или свое величайшее оружие». Брайс едва не выпалила «Эмиля», но вовремя закрыла рот. Ситуация получалась еще дерьмовее. Неужели и Аполеон тоже охотился за мальчишкой? Неужели Костяной квартал и был местом, на которое намекала Даника? Мозг Брайс лихорадочно работал, выдавая план за планом. «Удивлена, что король подземья позволяет Аполеону беспрепятственно рыскать по своим владениям». «Даже хранители мертвых склоняются перед принцем Ямы». Брайс сникла. Эмиль находился в Костяном квартале. Во всяком случае, Аполеон так считает. О чем только думала Даника, рекомендуя Софи Костяной квартал как безопасное место. Жнецы не дали Брайс задать новые вопросы и произнесли хором. «Брайс Квинлан, ты продала свою душу. Когда настанет твое время, мы разорвем ее в клочья. Тогда и встретимся». Ей нужно найти способ вызволить Руна, оказаться быстрее и хитрее их. «Пожалуй, мы испытаем твою силу уже сейчас». Жнецы устремились в атаку. Брайс встретила их светом, вжавшись в закругленную стену туннеля. Вода перехлестывала через край прохода, брызгая на ее неоново-розовые кроссовки. Жнецы попятились, однако, невзирая на свои угрозы, не опустили руна ниже. Сила внутри Брайс нарастала, достигла пика, а потом раздался новый залп. Не от нее. Из другого места. Залп густой, ночной тьмы. Только что возле Брайс стоял жнец, и вдруг его не стало. исчез, превратившись в ничто. Остальные заверещали, но... Брайс вскрикнула, увидев Кормака. Тот появился из ниоткуда, повис над рекой, схватил второго жнеца и снова исчез вместе с жертвой. Маневр повторился, и снова Кормак схватил жнеца и исчез. Тех, кто уже мертв, нельзя убить, но их можно переместить. Или как назывались маневры Кормака? А Валенский принц появился снова. Его светлые волосы переливались в свете звезды Брайс. «Да бей же по ним светом, Хел тебя побери!» заорал он. Брайс поняла, куда смотрел Кормак. На Руна, на жнецов, продолжавших удерживать ее брата. Брайс выплеснула свою силу. Звезда вспыхнула, как сверхновая. Жнецы завопили и исполнили угрозу, швырнув Руна в бурлящую воду. Кормак успел поймать его раньше, не дав Руну упасть в зловонный поток. И снова исчез. Жнецы крутились на месте, шипя и вереща. Брайс опять ударила по ним светом, и они рассеялись по темным углам. Появился Кормак и что-то бросил в ее сторону. Звездный меч. Должно быть, снял с бездыханного Руна. Брайс не успела ни о чем подумать. Рука сама вытащила меч из ножен. Черное лезвие струило звездный свет. Металл сверкал в огненных переливах. Какой-то жнец бросился к ней. Брайс взмахнула мечом, не глядя, наугад, зная, что такой удар ужаснул бы Рандала. Но лезвие ударило по ветхой ткани, гниющей плоти и древним костям. Впервые, возможно, единственный раз в этом мире из жнеца хлынула кровь. Жнец закричал пронзительно, как ястреб. Остальные завыли от ужаса и ярости. Звездный меч звенел от света, вбирая в себя магическую силу Брайс и побуждая к действию. Ничто не казалось Брайс таким правильным и легким, как вонзать меч в костлявую грудь раненого жнеца. Он выгнул спину, продолжая кричать. Из иссохших губ хлистала черная кровь. Остальные жнецы вопили так громко, что Брайс едва не опустила меч, чтобы зажать уши. Ее противники снова устремились в атаку. Но рядом с нею, окруженный тенями, появился Кормак. Он схватил Брайс за талию, и они оба куда-то исчезли. Вокруг завывал ветер. Мир кружился у нее под ногами, но... Они оказались в тренировочном центре вспомогательных сил. На полу кашлял Рун. Со всех троих на начищенный сосновый паркет капала зловонная сточная вода. «Это и есть твоя долбанная телепортация?» — спросила Брайс, оборачиваясь к Кормаку. Но Кормак смотрел на звездный меч. Лицо Аваленского принца было бледным. Брайс и сейчас плотно стискивала эфес меча. Словно рука отказывалась разжимать пальцы. Она взглянула на лезвие. Затем, дрожащими пальцами, убрала меч в ножны. Свет потускнел, однако звездный меч продолжал звенеть. И Брайс не знала, как с этим совладать. Как обращаться с оружием, убившим то, что невозможно убить. Часть вторая. Бездна. Глава 25. Тарион опасливо поглядывал на двух собеков, расположившихся у ног его королевы. Их сильные чешуйчатые тела свешивались со ступеней подиума. Глаза тварей были закрыты, и лишь пузырьки воздуха, выходящие из длинных морд, подсказывали, что собеки живы и готовы во мгновение ока оттяпать русалу руку. Трон речной королевы был вырезан в горе речных кораллов, поднимающейся с каменистого дна. Лунатион находился достаточно близко от побережья, и примесь морской соли в воде поддерживала рост и яркий цвет кораллов, а также букеты анемонов, кружевных морских вееров и редких радужных ошибней. Все это украшало гору вокруг и над троном. Тариону казалось, что тут не обошлось без магии самой королевы. Русалочий хвост Тариона помогал сопротивляться быстрому течению. «Я явился, Ваше Величество», — поклонился Тарион. Умение противостоять течению было его второй натурой, но он знал, местоположение трона выбрано не случайно. дабы всякий, кто предстанет перед королевой, ощущал неуравновешенность и от этого терял бдительность. «Вы меня вызывали?» «До меня дошли сведения, что ты позвал мою дочь на свидание», сказала королева, и ее темные волосы заколыхались над нею. Тарион сосредоточился на движениях своего хвоста, удерживающего его на месте. «Да, я подумал, что она может получить удовольствие». «Ты позвал ее на свидание? Но куда? На сушу!» Тарион приподнял голову, заложив руки за спину. Поза подчиненного, столь предпочтительная для королевы. Его грудь была открыта, сердце находилось в досягаемости зубчатого ножа из морского стекла, лежащего на подоконнике трона, и сабеков у ног королевы. С ее силой она могла бы в одно мгновение его уничтожить, но он знал, королеве нравилось само предвкушение расправы. Он не понимал этого чувства, пока не нашел убийцу своей сестры и не выбрал способ казни, разорвав оборотня пантеру голыми руками. «Я всего лишь хотел сделать ей приятное», — сказал Тарион. Пальцы речной королевы впились в подлокотники трона. «Ты знаешь, насколько легковозбудима моя дочь. Она слишком хрупка и беззащитна для подобных развлечений». Тарион набрал в жабры побольше воздуха, выдохнул и только тогда заговорил. «Она прекрасно себя чувствовала во время встречи». Это было полуправдой. Там дочь королевы всего лишь присутствовала, представляя голубой двор. Хорошо еще, что не пряталась под столом. Анемоны сжали лепестки, предупредив Тариона о раздраженности королевы. «Встреча была тщательно подготовлена и проходила в охраняемом месте. Лунатион — это дикий лес развлечений и наслаждений. Он поглотит ее целиком». Ошибни почувствовали тон королевы и скрылись в нишах и трещинах вокруг трона. «Прошу меня извинить за волнение и расстройство, причиненные вашей дочери, моим предложением». Даже за спиной Тарион не осмелился сжать кулак. Королева смотрела на него с вниманием сабеков, когда те готовятся атаковать. «Как твои успехи с поиском мальчишки Реноста?» «У меня есть все основания полагать, что он уже в городе. Мои подчиненные его разыскивают». Сегодня не было обнаружено никаких новых тел. Считать ли это хорошим или дурным знаком? Оставалось лишь молиться, чтобы Пипа Спецас не добралась до Эмиля. «Я требую, чтобы мальчишку доставили на Голубой двор, как только найдут». Пипа или Речная Королева, захват на суше или плен на речном дне. Выбор для Эмиля Реноста был невелик. Если мальчишка окажется во владениях королевы, на сушу он попадет лишь с ее разрешения. Или, если Астерии направят сюда элитный подводный отряд, чтобы вытащить его с Голубого двора. Но это означало бы, что Астерии знают о предательстве речной королевы. Однако Тарион лишь кивнул. Так он делал всегда и будет делать. «Скоро мы найдем Эмиля», — пообещал он. «Опередив Афион». «Да». Тарион не решался спросить, почему ей так нужен Эмиль. Мотивы речной королевы были вполне очевидны. Едва услышав о мальчишке, который своей удивительной магией потопил 4 имперские омеги, она захотела заполучить его для себя. Для каких целей? Королева никогда не делилась с Тарионом своими замыслами. «И раньше других речных дворов». «Думаете, им тоже известно об Эмиле?» Тарион поднял голову. «Мне о мальчишке нашептали течение. Они вполне могли нашептать и моим сестрам». По землям Вальбары протекали 4 большие реки. Истрас, Мелантас, Нивиус и Рубилус. В переводе с древнего языка это означало соответственно «голубая», «черная», «белая» и «красная». Все королевы обладали сильными магическими способностями и давно враждовали между собой. Жизнь каждой насчитывала 1000 лет. Каждая была тщеславна и страдала от скуки. Пусть Тарион и не знал о сокровенных замыслах своей королевы, он догадывался, мальчишка понадобился ей по той же причине, по какой за Эмилем охотилась Пипа Спецас, как живое оружие. Тогда королевы черного, белого и красных дворов непременно признали бы ее верховенство. Имея в своем арсенале живое оружие, она могла бы заставить Эмиля лишить королев их силы, обратить против них энергию элементалей и тем самым расширить свое влияние. Но если другие королевы тоже знают о существовании Эмиля, не строят ли они замыслы по захвату Голубого двора? И если королева Красного двора захочет свергнуть его королеву, лишив ее с помощью Эмиля магической силы, будет ли Тарион сражаться за нее? Несколько лет назад он, не раздумывая, ответил бы «да», но сейчас Тарион поднял голову к поверхности, к далекой манящей полоске белого света. Он обнаружил, что королева снова внимательно смотрит на него. Казалось, она читает у него в мыслях. Сабек слева от нее приоткрыл глаз, показав узкий зрачок на фоне желто-зеленой радужной оболочки. «Неужели жизнь на суше столь удивительна, что пребывание на дне так тебя тяготит?» Тарион сохранял бесстрастное выражение лица, лениво шевеля плавниками. «А разве не могут оба мира быть одинаково удивительными?» Второй Сабек тоже приоткрыл глаз. Не разинут ли еще и пасти? Эти твари ели все и всех. Свежее мясо, падаль и, что важнее, тела отвергнутых мертвецов. Тех, чьи черные лодки опрокидывались, не достигнув костяного квартала. Это была высшая степень унижения и осуждения. Душу считали недостойной отправиться к священному месту упокоения, а тело отдавали речным хищникам. Но Тарион по-прежнему держал руки за спиной, выставив грудь для возможного удара. Пусть королева видит его полное подчинение ее власти. «Продолжай искать мальчишку», — сказала королева. «Как только услышишь что-то новое, сразу докладывай». «Конечно», — ответил он, склонив голову и готовый уплыть немедленно, едва королева его отпустит. «И вот еще что», — добавила она. «Да, моя королева», — произнес Тарион, шумно глотая слюну. Полные губы речной королевы скривились в улыбке, став похожими на сабеков у ее ног. «Прежде чем тебе снова взбредет в голову позвать мою дочь на сушу, взгляни хорошенько на неуважение, с каким жители суши относятся к гражданам Голубого двора». Надо ей отдать должное. Речная королева мастерски умела выбирать наказание. Тарион не раз ощущал это на своей шкуре. Час спустя, плывя вдоль набережной, тянущейся со стороны старой площади, он не мог поднять голову. Речная поверхность была густо забита мусором. Он был капитаном разведки, из тех, кто тусовался на набережной. Многие ли знали его или хотя бы слышали о нем? Тарион задел головой полусгнившую коробку из-под пиццы. Раньше, чем он успел сунуть ее в громадный пластиковый мешок, плывший рядом с ним, коробка распалась на три части. Речная королева стремилась заполучить Эмиля. Пипа Спецес охотилась за мальчишкой, оставляя трупы. Но неужели захламленность реки так важна для королевы, что она отправила его собирать мусор? Он плыл в 6 футах от поверхности. Подняв голову, Тарион увидел, как рядом с ним в воду упала пустая пивная бутылка и пошла на глубину. Следом он увидел и смеющуюся блондинку, бросившую эту бутылку. Надо же, светловолосая дурочка хотела попасть в него. Улыбнувшись, Тарион призвал свою водную магию. Поднятая волна окатила блондинку с ног до головы, вызвав удивленные и негодующие крики окружающих. В него полетело еще 10 бутылок. Тарион вздохнул, выпустив цепочку пузырьков. И в самом деле, капитан, как его там? Речная королева воображала себя милостивой правительницей, заботящейся о благе подданных, хотя по жестокости обращения с ними не уступала астериям. Тарион заплыл между сваями дока, облепленными ракушками. Крабы и прочая природная мелочь, питавшаяся падалью, опасливо поглядывали на него из сумрачных углов. Что-то должно поменяться. В этом мире, в иерархиях, и не только так, как хотелось Афиону, но требовалось устранить неравновесие сил всех домов. Тарион поднапрягся и вытащил велосипедную шину, придавленную 2 камнями. Откуда-то выскочил голубой краб, сердито размахивая клешнями и словно крича «Мое!». Тарион отпустил шину и махнул рукой. «Владей!». Взмахнув русалочьим хвостом, он поплыл дальше. На набережной зажигались фонари первосвета. Их блики качались на поверхности воды, Тариону казалось, что он плывет сквозь жидкое золото. Что-то должно поменяться. По крайней мере, для него. Едва король осени появился в дверях своего кабинета, Рун выложил на отцовский стол звездный меч. Верхние пуговицы черной отцовской рубашки были расстегнуты. Рыжие волосы, обычно аккуратно причесанные, торчали в разные стороны. Казалось, кто-то нарочно их ерошил. Рун вздрогнул. «Что такого важного случилось, что ты прервал мое послеполуденное собрание?» — спросил отец, вперевшись глазами в меч. «Теперь это у тебя называется так?» Отец предостерегающе посмотрел на него и уселся в кресло. Снова перевел взгляд на обнаженный меч. «От тебя пахнет помойкой!» «Благодарю. Я попробую новую туалетную воду». Учитывая безумные события последнего часа, удивительно, как он еще вообще мог шутить. Агент Ясный День проникла к нему в разум и кричала, требуя проснуться. Потом он куда-то провалился и очнулся на полу тренировочного центра вспомогательных сил, исторгая из себя воду и что-то еще, о чем даже не хотел думать. Убедившись, что Рун пришел в себя, Кормак сразу исчез. Скорее всего, хотел побыстрее обшарить окрестности в поисках следов Эмиля или Софи. Брайс все еще находилась в шоке. Тогда он спросил у нее, что случилось. Быстро рассказав все, она сунула ему в руки ножны с мечом и тоже ушла, оставив его одного в пустом тренировочном зале. Очухавшись еще немного, он поспешил к королю осени. На кончиках отцовских пальцев подрагивали огоньки. Первый признак нетерпения. «Какова история этого меча?» — спросил Рун. «Ты не один десяток лет владеешь им, и только теперь захотел узнать его историю?» — удивился отец. Рун пожал плечами. После удара жнецов у него до сих пор звенело в голове. Живот крутило так, словно он всю ночь пил. «Есть ли у меча какая-то особая сила? Особые свойства?» Король осени холодно оглядел сына, начав с мокрых сапог и кончая наполовину обритой головой. Из-за купания в сточных водах волосы на другой половине выглядели как мочалка. «Полагаю, что-то произошло? Несколько жнецов попытались меня атаковать, и меч отреагировал». Это еще мягко сказано. Не потому ли Брайс столько лет держалась от меча подальше? Может, подспудно почувствовала, что в ее руке меч начнет творить ужасы. Рун не хотел знать, как отец отнесется к правде. Меч, способный убивать тех, кого невозможно убить иными способами. Сколько правителей Мидгарда, начиная с его отца и кончая Астериями, не остановились бы ни перед тем, только бы заполучить этот меч. Может, им повезло, и жнецы станут помалкивать о случившемся. Но если король подземья, от последней фразы Руна король замер. Как отреагировал меч? А может, отцу вначале стоит спросить, все ли благополучно с его сыном? И почему у сына атаковали жнецы? Вижу, ты не пострадал. Наверное, ты их чем-то спровоцировал. Благодарю за слова поддержки. Усмехнулся Рун. Я правильно угадал? Нет. И как меч повел себя в присутствии жнецов? Он засветился. Жнецы побежали прочь. Рун говорил почти правду. «Можешь подсказать, почему?» «Да, они испугались». Отец потянулся к черному лезвию, но опомнился. Рука его застыла в воздухе. Он не имел права прикасаться к звездному мечу. Рун спрятал довольную усмешку. Словно позабыв о мече, отец рассматривал глобусы и модели солнечных систем. Этими предметами был заполнен его кабинет. Оба молчали. В центре кабинета Рун заметил модель их солнечной системы. 7 планет вокруг крупной звезды. 7 астериев, управляющих Мидгардом. Хотя с некоторых пор их было 6. 7 принцев Хэла, противостоящих им. 7 городских ворот, сквозь которые весной Хэл попытался прорваться в город. Куда ни глянь, сплошные семерки, семерки, семерки. Священное число, как всегда. «Это древний меч», — прервал молчание король осени, нарушив поток бессвязных мыслей Руна. «Меч из другого мира. Он был изготовлен из метеоритной стали. Этот меч не подчиняется законам нашей планеты. Возможно, жнецы почувствовали эту особенность и поспешили скрыться. Жнецы на собственном опыте убедились, что звездный меч не подчиняется законам этой планеты. Более того, он способен их убивать. Рун открыл рот, но был вынужден тут же закрыть. Отец вновь его обнюхал и нахмурился. «И когда ты собирался мне сообщить, что твоя сестра тоже участвовала в этом инциденте? Она еще беспечнее тебя. Это лишь подтверждает ее ценность для производства потомства. Пусть считает себя удачливой, если в моих глазах она хоть на что-то пригодна». «Это ты должен считать себя удачливым, что она не явилась сюда и не начистила тебе задницу за устройство ее помолвки с Кормаком». Отец прошел к изящному бару, стоящему позади стола, и достал графин, в котором, судя по виду и запаху, находился виски. «Я уж и ждать устал ее визита». Насмешливо бросил король осени. Он налил себе порцию, не удосужившись предложить и сыну, и залпом выпил. «Полагаю, ты убедил ее не приходить сюда?» «Она сама решила, что ты не стоишь ее усилий». Отцовские глаза вспыхнули. Он поставил графин и стаканчик на стол. «Если меч пробудился и начал действовать», — сказал король осени, игнорируя колкость руна. «Я бы предложил его держать как можно дальше от твоей сестры». «Слишком поздно». «Я уже предлагал ей меч. Она отказалась. Сомневаюсь, что ей интересны твои политические авантюры». «Но ведь бросилась же она за ним в люк канализации, в зловонное пространство, кишащее жнецами». У Руна сильно защемило сердце. Отец налил себе вторую порцию. Единственный признак, что разговор вызывал у него раздражение. Однако в голосе короля осени ничего не изменилось. «В древности соперники из числа звезднорожденных резали глотки друг другу. Не щадили даже детей. Сейчас твоя сестра могущественнее нас с тобой. О чем ты любишь мне напоминать?» Рун удержался и не спросил, не этим ли руководствовался отец, убивая последнего звезднорожденного наследника. Он задал другой вопрос. «Ты намекаешь, что я должен убить Брайс?» Прежде чем ответить, король глотнул из стаканчика. «Будь у тебя хоть капля настоящего характера, ты убил бы ее сразу же, как только узнал, что она звезднорожденная. Ты этого не сделал. И кто ты теперь? Второсортный принц, владеющий мечом лишь потому, что она тебе это позволяет. Столкнуть нас у тебя не получится», — сказал Рун, хотя слова «второсортный принц» глубоко задели его. «Мы с Брайс прекрасно ладим». Король осени допил виски. «Сила притягивает силу. Ее судьба — быть связанной с мужчиной, который по силе равен ей. Не хочу даже думать, что получилось бы из ее союза с Умброй Мортисом. И чтобы этого не случилось, ты решил обручить ее с Кормаком. Я сделал это ради консолидации сил фейского народа». Рун медленно поднял со стола звездный меч и убрал в ножны, стараясь не встречаться глазами с отцом. «Так вот в чем состоит твоя королевская миссия. В сохранении давнего дерьмового принципа «держи друзей вблизи, а врагов еще ближе»? Остается выяснить, является ли твоя сестра врагом для фейского народа». Отец убрал графин в бар. «Я король фейцев Вальбары. Мое слово – закон. Я не могу превысить свои полномочия, ибо они не имеют границ, а должны бы иметь». Эти слова сорвались с языка Руна раньше, чем он успел подумать. Отец замер в позе, всегда указывающей на причинение боли, душевной или телесной. «И кто же установит мне эти границы?» «Губернатор. Это ангелица с наивными глазами». Он сухо рассмеялся. «Астерии знали, что делают, назначив овечку управлять городом хищников». «Возможно. Но держу пари, астерии согласятся, что твои полномочия имеют границы». «Так почему бы тебе, принц, не спросить у них напрямую?» Отец зловеще улыбнулся. «Глядишь, они меня сместят и сделают тебя королем». Рун знал, от ответа может зависеть его жизнь. Поэтому он равнодушно пожал плечами и направился к двери, бросив отцу. «Возможно, астерии найдут способ дать тебе вечную жизнь. Меня ярмо королевской должности ничуть не привлекает». Он вышел, не рискнув оглянуться.